Роман «Русская монархия», 2010. Автор Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Кэтган. Сегодня 19 марта 2022 года. Блог на «Эхо Москвы», echo.msk.ru. Называется Екатерина Цурикова, художница из Алтая, «Орловские рысаки». 26.06.2010, время 21.46. Век, в котором мы живем, скорее техногенный. Природы в нашей жизни не так уж и много. Но иногда мы все же спохватываемся и пытаемся отважно что-то понять и выйти навстречу с ней. Летняя июньская поездка на Катунь. И вот ты сидишь рядом с быстрой и мощной рекой. Течение ее столь стремительно, что действует завораживающе. Хорошо пройтись вдоль реки, а на берегу пасутся кони государственного племенного завода «Катунь». Кони редчайшей красоты. А наша советская, демократическая цивилизация начала 21 века пытается понять, за что ценили и как любили братьев наших меньших, наши русские предки. Когда революция 17 года пришла в Сибирь, то выдающийся конезаводчик Александр Винокуров, пытаясь спасти породу орловских рысаков, прячет в лесах до 1919 года своего лучшего племенного рысака Борчука, от которого и пошла на Алтае порода орловских рысаков. Он купил его в Москве за 100 тысяч рублей золотом. Александр Винокуров не забывает снабдить и красноармейцев лошадьми, но и это ему не помогло. Расстреляли. Отдадим должное аристократам. Они лучше нас понимали и ценили лошадей. С Алтая вывезенный конь, находящийся в упряжке английской королевы Елизаветы II. Это целая детективная история. Сейчас племенной завод «Катунь» возрождается. Ельцинская революция совсем не пошла ему на пользу. Его лучших представителей едва не пустили на мясо. Эта революция также была варварской во многих отношениях. В разговоре пастух нам сказал, что отец вот этого же ребенка сейчас, стоит в Москве и стоит 3 миллиона. Нужны ли нам лошади сейчас? Вопрос. Много веков человечество и кони жили рядом и были очень нужны друг другу. Я вот думаю, что и сейчас мы тоже нужны друг другу и можем многому вместе научиться. Вот они, всмотритесь в них. Фотографии. Комментарии. Мим. Марк-Мигунов@yandex.ru. Марк Владимирович Мигунов. Красиво. Комментарий. Кэтган. Кэтган@yahoo.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая, в скобках. Тема «Красиво». Мне очень жаль, что тот, кто готовил блог к публикации, не захотел почему-то опубликовать все присланные мной фотографии. Их было 20. Кони редчайшей красоты. Если честно, я этого не ожидала. Они вызывают большее уважение, чем геи, так широко здесь разрекламированные с очень большим числом фотографий. Мотоциклисты, шалящие на фоне собора Василия Блаженного, национальной святыни России. Все, кто пожелает посмотреть авторский, непорезанный в скобках проект фотографий, ссылка www.behance.net/gallery/orlovskiy-rysaki-55689. Далее комментарий. Government. P. Pimenov@mail.ru. Pimenov Павел Викторович. Человечество должно построить космические корабли и целиком улететь нах в глубины Вселенной по направлению к группе галактик в созвездии Дева в опорный пункт приемки разума РГЦ-12Д. Хватит фигней маяться. Вода рыбам, воздух птицам и букашкам, земля животным и червячкам. Большими буквами все. По скриптум. И когда же эта жара кончится? Вопрос. Далее комментарий. Шаронов Нью. krishnaitus@mail.ru. Вячеслав Николаевич Шаронов. Я однажды проснусь, а вокруг мир другой. Светил чист, бесконечно прекрасен. А на троне высоком царится любовь. А на меньшее я не согласен. Далее комментарий. Фолконет. Фолконет@yandex.ru. Петр Кашулин. А до этого все-таки была цитата, да. «Учиться писать в скобках никогда не поздно» тема. В кавычках «наша советская демократическая цивилизация. Начало 21 века». Конец цитаты. «Знать, кто это вы и что, собственно, автор хотел этим сказать» – вопрос. В любом случае, сочетание «советское» и «демократическое» в кавычках, да еще в 21 веке – нонсенс. Точно так же звучит просто как бред «Ельцинская революция» в кавычках. Однако автор, не давая разъяснений, что имеет в виду, идет еще дальше в своих аллюзиях. Цитата «Эта революция также была варварской во многих отношениях». Три вопроса, три восклицательных знака. Причем примеры варварства сама же приводит из тех времен, когда Ельцина не было еще и в проекте. Точно так же на излете советской власти, когда Ельцин работал прорабом на стойке и позднее возглавлял СБ обком, у нас широко практиковали отоваривать мясные талоны, в кавычках, конской колбасой. В общем, плохому танцору, как водится, мешают наиболее интимные места. Между прочим, сегодня это уже третий автор, шарадотворец, занимающий дорогую площадь сайта загадками и непонятками за один день. Не многовато ли? Вопрос. Далее, комментарий Кэтган. Кэтган, собака, eho.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема «А вы с какой галактики к нам прибыли?» Многоточие. Вы поосторожнее здесь, в нашей демократической цивилизации, а то завтра после окончательного одобрения Думой придут в любое время, когда захотят, к вам, господа из ФСБ, и заберут уже по-советски на 15 суток. А если вдруг не откроете, то разбомбят и, в кавычках, демократическая цивилизация вам не поможет ничем. В скобках смотрите, что произошло в станице Орджоникидзевской. Куда делась и Ельцинская революция, в кавычках, вопрос. Может, неудобно вспоминать о миллионах людей, умерших после его прихода к власти и его приватизации. Кстати, Немцов активно в этом участвовал. Именно тогда в его руках очутились нефтяные акции. Именно тогда при Ельцине Россия начала вымирать и сейчас вымирает. Далее, Николаев Андрей. Андрей Николаев, 666@gmail.com. Андрей Николаев, в скобках. Цитата. «Век, в котором мы живем, скорее техногенный». Несколько точек. «Пытаемся отважно что-то понять и выйти навстречу с ней». Многоточие. «А на берегу пасутся кони государственного племенного завода «Катунь». Несколько точек. «А наша советская демократическая цивилизация начала 21 века пытается понять, за что ценили и как любили братьев наших меньших наши русские предки». Цитата. И так далее. Стиль этого опуса мне показался знакомым. В кавычках «Индо в запреле озимое». Расслупонилось солнышко, растолдыкнуло свои лучи по белу светушку. Демократическая цивилизация... понюхал старик Рамуальдыч свою портянку и аж заколдобился. Кавычки закрываются. Кэтган. Кэтган, собака, eho.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. «Откуда вы ко мне на сайт заколдобились?» в кавычках. «Растолдыкнуть» в кавычках вам, что ли, вопрос. «Ибо индов запрели» в кавычках. «И сразу расцупонились» в кавычках. «Про ваши портянки, в кавычках, говорить на сайте Эхо не хочу. Перед людьми неудобно». Далее. Шаронов Нью. Кришнаитус@mail.ru. Вячеслав Николаевич Шаронов. Тема «Мягче Петр». Ну, в самом деле, Петр, посмотрите на автора. Девушка молодая, симпатулечка. Неужели же мы не простим ей, в кавычках, советскую демократическую цивилизацию? Вопрос. Далее, комментарий Кэтган. Кэтган, собака, eho.com. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема «Симпатулечка». Кони производят самое цивильное впечатление в нашей современной формации. Их красивые, длинные, умные, благородные морды – упрек нашей человеческой породе, которая измельчала, выродилась и потеряла человеческое лицо. Например, кони – ахалкитинской породы помогали своему хозяину в сражениях и боях. А если хозяин погибал, то конь уходил в степи или пески и там умирал. Хозяину не изменял, в отличие от нынешних политиков и людей, готовых служить кому угодно и где угодно, лишь бы платили. Так что до коней с их умом и верностью мы еще не доросли. Шаронов Нью. Я с вами абсолютно солидарен, Екатерина. Подобный период переживают все люди с большой душой. Вспомните хотя бы, цитата, «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю собак». Далее. Конечно, в чем-то животные совершеннее нас. Антропоцентризм – прерогатива Homo sapiens. Далее. Шаронов Нью. Кришнаитус, собакамайл.ру. Вячеслав Николаевич Шаронов. Постскриптум. Тема. Мне при прочтении внутренний корректор моментально предложил заменить советскую демократическую цивилизацию, в кавычках, на советско-демократическую формацию. А не такова ли сегодня наша реальность? Вопрос. Фалконет. Фалконет 1, собака Яндекс.ру. Петр Кашулин. Тема. С вами вполне можно согласиться. Но автор, похоже, вкладывает в комбинации из тех же слов совсем другой смысл. Далее. Кэтган. Кэтган, собака Ехо.ком, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема. Из тех же слов совсем другой смысл. Меня волнует еще один вопрос. Кто будет отвечать за современную цивилизацию и когда? Вопрос. Далее. Шаронов Нью. Кришнаитус, собакамайл.ру. Вячеслав Николаевич Шаронов. Тема. Об ответственности. Да никто не будет отвечать. Кто за динозавров ответил? Вопрос. Вымрет наша цивилизация, да и дело с концом. Просто сама себя сожрет и освободит место для следующей. По-моему, это очевидно. Далее. Кэтган. Кэтган, собака, ехо.ком, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема «Вымрет наша цивилизация, да и дело с концом». Цитата. «В нашей цивилизации уже много создано. Мне хотелось бы начинать снова с динозавров. Я думаю, только монархия Романовых может взять на себя снова ответственность за государство российское и продолжить его строить». Эта мысль постепенно начинает вырисовываться в сознании русских людей, которые стали отказываться принимать участие даже в митингах современной оппозиции, случайных людей, рвущихся к власти и обогащению. У России еще есть надежда на настоящую цивилизацию. Далее. Шаронов Нью, Кришнаитус, собакамайл.ру. Вячеслав Николаевич Шаронов. Тема «Если сузить цивилизацию до России». То есть здесь я с вами соглашусь в той части, что после расстрела царской семьи в России не было легитимных правителей. Да попросту и не могло быть. Для легитимизации текущей власти, возможно, и было бы целесообразным возродить монархию. Но я бы не стал уповать на это всерьез, слишком много воды утекло, и крови, кстати, тоже. Далее, Кэтган. Кэтган, собака, ехо.ком, Екатерина Цурикова, художница из Алтая, в скобках. Так было написано на эхо. Тема. После расстрела царской семьи в России не было легитимных правителей. Цитата. Тема. Да. И сейчас она течет рекой. Но народ уже расхотел вносить очередных правителей в Кремль на своей спине. Насчет легитимности я с вами согласна. Я думаю, нынешняя власть стала прекрасно это понимать. Есть еще одна сторона проблемы, что любая власть делает все, чтобы удержаться подольше, то есть превратиться в монархию. Но не являясь монархией, она вынуждена прибегать всякий раз к террору или геноциду. А законной монархии это будет ни к чему, она и так будет у власти всегда. И избавит народ от вынужденного террора и геноцида. Кстати, современные монархии Европы прекрасно справляются с управлением, и люди в них живут хорошо. Вот и Медведеву захотелось посмотреть, как живут современные монархии в Европе. Смотрите недавние визиты. Далее, Шаронов Нью, Кришнаитус, собакамайл.ру, Вячеслав Николаевич Шаронов. Ну что ж, не лишено смысла, ваши бы слова, да богу в уши. Поживем, посмотрим. Далее, Илья Москоу. ИУ-9, собака.нм.ру, Илья Москов. Тема «Коммунисты были разные». Одни за заборами пайки хрумкали, другие лошадок разводили, третьи в подвалах расстреливали. То есть было многообразие и даже плюрализм мнений. Далее. Комментарий Кэтган. Кэтган собака ихо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема. И даже плюрализм мнений в кавычках. Замечательный плюрализм. Правда, лошадок коммунисты разводили плохо. Воровство, овса, пьянство, непонимание того, чем занимаются. Что может понимать пастух в чистокровной лошади? Для этого нужен интеллект и культура. Понимание красоты и восхищение ей. Высота человеческого духа. Равное отношение к братьям нашим меньшим. Что это за конская колбаса у нас в ходу? Вопрос. В дорогом супермаркете постоянно продаются конские кости на борщ, копчености и так далее. Кони благородные, употреблять их в пищу нельзя. Если вы не будете их есть, их не будут убивать. Я как-то раз на улице видела коней на машине. Их везли на бийский мясокомбинат, их везли убивать. На мясо и колбасу. В глазах у них были слезы, они все понимали. Когда мы захотим стать благородными людьми, уважающими тех, кто живет рядом с нами на земле? Вопрос. Далее. Фолконет. Фолконет 1. Собака. Яндекс.ру. Петр Кашулин. Ей нравится, что можно быть смешной, распущенной и поиграть словами. Тема. О варварстве в кавычках. Коротко и конкретно. Во время разгара красного террора красноармейцы практиковали пытки и изощренные истязания не только по отношению к людям, но и животным. Например, у коров отрезали вымя и хвосты, чтобы психологически поиздеваться над их хозяевами. Однако самые жестокие пытки применяли китайцы, воевавшие в отрядах красных бандитов. Одной из самых болезненных пыток было снятие кожи. Так описаны случаи, когда они сняли кожу и с лошади. Бедное животное без кожи 2 дня бегало с отчаянными воплями по степи, пока не испустило дух. Источник «Красный террор» в годы Гражданской войны. По материалам особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков под редакцией Ю.Г. Фельштинского и Г.И. Чернявского. Москва, Терра, книжный клуб, 2004, 512С. Далее. Комментарий Кэтган. Кэтган, собака, ихо.ком, Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема о варварстве, в кавычках. Когда-нибудь и про наши времена напишут в особых следственных комиссиях. Как и почему умирали люди при нашей демократической жизни? Вот почему здесь никого, даже оппозицию, не волнует вопрос, почему в государстве оказываются люди без денег. У вас реформы, новые инновации, в кавычках, и так далее. Сокращение. В результате человек на улице и должен умереть голодной смертью. Почему вы все молчите? Вопрос. А россиян с каждым годом на 1 000 000 меньше. Куда делось варварство, в кавычках? Вопрос. Да никуда. Как убивали и жрали коней, так убивают и жрут сейчас. Далее. Карджала 1. Окси 197719 собакамайл.ру Вадим Николаевич в скобках. Тема. Двоеточие, несколько скобок, 3 восклицательных знака. Далее. Кэтган. Кэтган собака ихо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема. Двоеточие, несколько скобок, 3 восклицательных знака. К фото вашему уже привыкла. Жду следующего со шмелем. Не хотите быть светским человеком по-прежнему? Вопрос. Далее. В комментариях к блог Эхо МСК, что делает мужчину мужчиной, в скобках, статья из журнала GQ. Комментарий Антифиса. Тема Бийск. Екатерина, это история моей семьи, это вовсе не политика. Герой этой семейной истории Владилен Сергеевич Быстров был ленинградцем. Сбежал на фронт, подделав документы. Воевал делово во фронтовой разведке. В мае 45-го был тяжело контужен, выжил. Стал инженером, плюнул на все столичные карьеры и уехал на Алтай. Рано умер, он был другом моих родителей, сейчас уже тоже покойных. Зачем мне это, вопрос? Не знаю, но зачем-то надо. Кэтган. Поскольку эта история вас очень волнует и дорога вам, то вы должны попытаться сами сделать свой блог и отослать его на эхо. Блог собака.эхо.мск.ру. mp.собака.эхо.мск.ру. Далее. Пользователь Оберландер. Имя Вера. Местонахождение Германия. Оберландер. Тема «Ходорковский не хрусталь, чтобы быть прозрачным». Что такое прозрачный бизнес, вы понимаете? Вопрос. Мы постоянно скатываемся под колеса революции. Вот в 91-м году как-то не скатились ни в революцию, ни в гражданскую войну, слава богу. Хотя митинги в Москве были не в пример нынешним. И горняки по всей стране бастовали, а жрать, извините, в скобках, совсем нечего было. Или вы тогда еще не родились? Вопрос. Кэтган. Тема. Что такое прозрачный бизнес, вы понимаете? В кавычках. Хорошо вам в Германии сейчас, в стороне от русских революций. И нас здесь поругивать. То у вас Ходорковский чист, как стеклышко, то революции не было. А кто стрелял по Белому дому и зачем? Вопрос. Теперь это тоже не важно. Важны вы сами в Германии. Как там сейчас с фашизмом? Вопрос. И даже русские могут жить? Вопрос. Русские в Германии не звучит. А почему вы в России за Ходорковского сражаться не хотите? Вопрос. Или вы возглавляете одну из его дочерних компаний там? Далее. Имя африканский Сципион в скобках старший. VBN 13. Тема. Мадам, ваш совет думать головой примените к себе. 6. Тема. Это вы пишете глупости, а я стараюсь вам объяснить это. Жалко же, вроде красивая дама. Или это чужое фото? Вопрос. Все, мадам, прощай. Далее. Кэтган. Тема. Все, мадам, прощай. В кавычках. Мы здесь участвуем в дискуссии, а не на конкурсе красоты. На «ты» тоже очень некрасиво. Прощайте. Далее. В комментариях блог Илья Варламов, фотограф Red Bull X Fighters. Пользователь, комментарий, пользователь Everybody Who is Anybody. Имя Денис Зинчук, торговый представитель Выборг. Местонахождение Россия, Санкт-Петербург, на фото в папахе в скобках. Everybody Who is Anybody. Какое замечательное суждение. Я так понимаю, вы их всех знаете, что можете так говорить. Вопрос. Может, поделитесь, чем это они вам не угодили? Вопрос. Я могу сделать подобное суждение, посмотрев на вашу фотографию. Далее. Кэтган. Может, поделитесь, чем это они вам не угодили? Вопрос. В кавычках. О ком вы? Вопрос. Я думала, вы казак и любите лошадей. А вы любите мотоциклы на фоне собора Василия Блаженного. А обилие информации о геях, чем для вас так привлекательно? Далее, Маркш. Вообще-то человек изложил вам не теорию, а факты. А насчет некоторой некорректности с его стороны, то должен вам сообщить, что ваше настойчивое желание отобрать деньги у тех, у кого они есть, действительно очень злит. Далее, Кэтган. Действительно очень злит, в кавычках. Из чего вы взяли, что я у кого-то хочу отобрать деньги, в кавычках? Вопрос. Тогда встречный вопрос. Почему вы их не хотите никому давать? Вопрос. Далее, в комментариях блог «Эхо МСК. Что делает мужчину мужчиной?» Статья из журнала GQ. Оберландер. Тема «У вас Ходорковский чист, как стеклышко». Он не более чист, в скобках, или грязен, как вам угодно, чем Абрамович, Виксельберг и все прочие по списку Форбса. Только он уже 7 лет в тюрьме. В скобках, подумайте, 7 лет. А они почетные, в кавычках, граждане России. Считайте, что у меня обостренное чувство справедливости, как у Деточкина из «Берегись автомобиля». А почему вы в России за Ходорковского сражаться не хотите? Потому что я уже много лет здесь живу. Муж бывший российский немец, в скобках. И бросать семью не собираюсь. Но Россия как первая любовь. Там молодость прошла, да и родственники остались. Ни дочерних, ни сыновних компаний не возглавляю. Живем скромно, но понимаем больше. Сравниваем ведь жизнь там и здесь. Далее, Кэтган. В кавычках «он не более чист», в скобках «или грязен», как вам угодно, чем Абрамович, Виксельберг и все прочие по списку Форбса. Цитата. Далее комментарий, Кэтган. «Сначала приписали, а потом развенчали. Браво, браво. А за мешок картошки курицу сидят в России люди. Они тоже ничем не хуже Ходорковского. Вот эти точно не виноваты. В скобках. Большинству из них просто нечего есть. Их деньги у Ходорковского и Ко. А как вы считаете, почему Ходорковский сидит, а остальные нет? Вопрос. Маркс. Цитата. «У нас было государство Шариковых, и вдруг они стали называть себя демократами и либералами». Тема. «Шариковы – это такие существа, которые не зарабатывают, а делят. Либеральная идеология, в первую очередь, это идеология эффективного зарабатывания для достойной жизни. Поэтому либерал Шариковым быть не может. Насчет денег и Ходорковского». Для таких людей, как Ходорковский, деньги не самоцель, а инструмент. Если вы отбираете у Ходорковского деньги, вы лишаете его не средств к существованию, а инструмента, с помощью которого он решал, в том числе, социальные и задачи. Вам написали о социальных программах Ходорковского. Вы отвечаете «мало», «мало», если Ходорковский один, а если в государстве тысячи, десятки и сотни тысяч Ходорковских? Вопрос. Так что полезней для общества? Вопрос. Отобрать деньги у Ходорковских и мизерную часть из них раздать обездоленным? Вопрос. Или создать условия, чтобы Ходорковских стало настолько много, что исчезает проблема обездоленных? Вопрос. Далее. Комментарий Кэтган. Шариков со временем развился до либерала. Вон их сколько. Кого, кому, куда раздать? Раздают баланду в тюрьме, в том числе и Ходорковскому сейчас. А почему в стране с такими колоссальными природными богатствами у людей нет элементарного велфера? Почему люди едят из помоек и погибают на улице? Ходорковского с его «инструментом» в кавычках это не волновало и не волнует сейчас. И вообще, кого-то это волнует? Вопрос. Например, президента Медведева? Или, может быть, Путина? Вопрос. Или, может быть, Думу? Вопрос. Или, на худой конец, оппозицию? Вопрос. Давайте в России возвращаться к монархии Романовых. Она единственная, кто об этом думала. Далее. Серж. S-Serge. Подчеркивание. Тема Кэтган. А в тюрьме лучше, в кавычках. Долго думали, прежде чем такое написать. Кэтган. Долго думали, прежде чем такое написать, в кавычках. Да, по-прежнему утверждаю, что Ходорковскому лучше в тюрьме, чем любому бомжу на улице. Выход вроде у нас один. Укради и попадешь в тюрьму. По крайней мере, от голода и холода на улице не помрешь. С подчеркивание Серж. Тема Кэтган. Подмена тезиса. Реклама Абрамовича – это не ответ. Главное отличие вы назвать не смогли. За это сажают по любой статье, в кавычках. А почему же Путин на свободе? Вопрос. Кэтган. А почему же Путин на свободе, в кавычках? А вы как думаете? Вопрос. Далее. Серж. Тема Кэтган. В кавычках. Насчет его поездок и разговоров до сих пор не в курсе. В кавычках, я-то как раз в курсе. Только намерений, в кавычках, поделиться российским богатством с Америкой там не было. Так что вы элементарно соврали. В кавычках, есть такой закон в бизнесе российском. Делись с властью. Действительно, я не в курсе. Просветите меня темного, дайте источник и текст закона. Далее, Кэтган. Так что вы элементарно соврали. В кавычках. Объясните тогда, зачем нужен был Ходорковский Америке? И что он там делал? Что еще нужно Америке, кроме нефти и мирового господства? Вопрос. Могу вам посоветовать одно. Боритесь за освобождение Ходорковского, а не со мной. Я в дискуссии просто высказала свое мнение. О колоссальном богатстве этого человека и месте в жизни России. С. Серж. Тема Кэтган. А зря не пробовали. А как насчет ответов на заданные вопросы? Вопрос. Дубль 2. Первое. Вы можете назвать кого-нибудь, кто делал больше МБХ? Вопрос. Второе. Так что у вас называется скупостью? Вопрос. В кавычках, а я видела другое, рабочий на Буровой. Врете, любезнейшая. Далее. Кэтган. Врете, в кавычках, бессмысленное обвинение. Выскажите свою точку зрения. Хватит обсуждать мою. Боритесь за Ходорковского, если вам больше не за кого. Далее, в комментариях к блогу. Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Орловские рысаки. Фото Цуриков, Илья Кэтган. Комментарий Артур Аваков. Карина Авакова, собака Яндекс.ру, Зинг 59, в скобках. Вор должен сидеть в тюрьме, а художники рисовать, а не писать опусы. Не знаю, чего там больше, безвкусицы, банальности, слащавости, наива. Но по предыдущим комментам считал автора искушенней и, простите, умней. Но это мое мнение. Далее Кэтган. Тема Артур Аваков. А в ваших комментариях вообще ничего нет, одни оскорбления. Артур Аваков, Карина Авакова, собака Яндекс.ру, Зинг 59. У Бунина окаянные дни, в кавычках. Крестьяне порезали сухожилия у племенного господского стада. Животные умирали несколько дней. Далее. Кэтган. Кэтган, собака Ихо.ком. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема Артура Аваков. Мы говорим про современных людей и современную жизнь, в которой должно быть место лошадям и нашему цивильному отношению к ним. А вы почему-то про это молчите. Из серии «Heavenly Horses» фото Цуриков Илья Кэтган. Далее, цитата. 27.06.2010, время 11.38. Арестован босс сицилийской мафии Джузеппе Фальзоне. Еще цитата. Его называют одним из самых опасных мафиози. Задержали его в Марселе. Телевидение показало кадры небольшого дома на юге Франции, который служил Фальзоне убежищем. По данным BBC, еще 10 лет назад он был приговорен к пожизненному заключению за убийство и участие в международном наркотрафике. Однако он сумел скрыться, сделал пластическую операцию и жил с поддельными документами. Конец цитаты. Далее в комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, Орловские рысаки. Фок 287, собака ихо.ком. Нико Ф. Родионов. Я некоторое время проработал конюхом, и этот опыт разрушил те представления о лошадях, которые так узнаваемы в этом блоге. Лошади на редкость глупые, подлые и жестокие животные, способные коллективно убить больное животное в табуне, вполне сознательно затоптать чужого жеребенка и прочее-прочее. Особенно безмозглыми являются спортивные скаковые лошади, которые ценятся не за ум в кавычках, интеллект в кавычках и прочее, а за выдаваемые на гора километры в час. Далее. Кэтган. Кэтган, собака ихо.ком. Екатерина Цурикова. Тема «Особенно безмозглыми являются» в кавычках. Это люди, которые пичкают их стероидами на гонках, таковыми и являются. Или другие, которые намазывают их на бутерброд. Есть еще третьи, которые едят колбасу. А есть еще четвертые, которые ничего не понимают в жизни. Далее. Беломоров. Беломор, 73, собака, ехо.ком. Василий Беломор. Я в восторге, родная. Так и представляю, как я подъезжаю к тебе на белом коне, забираю тебя с собой и... Дальше моя фантазия умолкает. Лобзаю. Далее. В комментариях к блог «Эхо МСК. Что делает мужчину мужчиной?» В скобках статья из журнала GQ. S. Серж. Тема «Кэтган». Назвались груздем. Не кричите теперь, что опенок. Почему же бессмысленное обвинение? В кавычках вопрос. Очень даже осмысленное. Я неплохо знаю, как поменялась жизнь рабочих Нефтеюганска с приходом МБХ. Одно погашение задолженности по зарплате чего стоит? Хватит обсуждать мою, в кавычках, а это почему? Вопрос. Я вас за язык не тянул, сюда с вашей точкой зрения не звал, сами заявились. Так что назвались груздем, не кричите теперь, что опенок. Так как насчет ответов на заданные вопросы? Вопрос. Дубль 3. Первое. Вы можете назвать кого-нибудь, кто делал больше МБХ? Вопрос. Второе. Так что у вас называется скупостью? Вопрос. Далее. Кэтган. В кавычках. А это почему? Наверное, вы думаете, что вы мухомор, но в лесу есть еще более ядовитые грибы. Как вам бледная поганка? Вопрос. Одно название – бренд. С груздем, пожалуй, вы переборщили. Если уж быть грибом, то белым. Первое. В кавычках. Вы можете назвать кого-нибудь, кто делал больше МБХ? Вопрос. Ответ. Путин. Второе. В кавычках. Так что у вас называется скупостью? Скупость она и на Чукотке скупость. Далее, S. Серж. Тема «Кэтган», то есть матчасти, вы не знаете. Далее, в кавычках. Зачем нужен был Ходорковский Америке? А в Америке вообще к богатым и порядочным людям хорошо относятся. Ну и как партнеров ценят. В кавычках. Что он там делал? Работал. Далее, в кавычках. Что еще нужно Америке? А вы матчастью займитесь. Можете начать прямо с речей Обамы. Американцы очень много пишут о том, что нужно Америке. И мирового господства в этом списке нет. Далее, в кавычках, я в дискуссии просто высказала свое мнение. Хорошо бы свое мнение, в кавычках, основывать на фактах. Вы забыли на вопрос ответить. Дубль 2, в кавычках, есть такой закон в бизнесе российском. Делись с властью. Действительно, я не в курсе. Просветите меня темного, дайте источник и текст закона. Далее, Кэтган. В кавычках, что еще нужно Америке? Так это лучше к Немцову обратитесь. Во взятках он спец, и он вам все расскажет. И все-таки поберегитесь, в Америку не ездите. Законы меняют, как перчатки. Не забывайте о человеческой чести. С. Серж. Тема. Кэтган. Интересно, вы когда-нибудь научитесь отвечать на заданный вопрос? Я же вас спрашивал, продумали, в кавычках, по-моему, не думали. Так как ваше утверждение не подтверждается практикой? Что-то не видно потока бомжей, стремящихся улучшить, в кавычках, свою жизнь предлагаемым вами методом. А ведь это так легко. Кэтган. Я же вас спрашивал, продумали, в кавычках, по-моему, не думали. Попробуйте задать свой вопрос еще один раз. Далее. В комментариях блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Орловские рысаки. Фотографии серии Heavenly Horses. Биаджей. Нонпрофи. Собака.gmail.com. Евгений Кавабата. Тема «Кони редчайшей красоты». Если честно, я этого не ожидала. А про кошек у вас нет чего-нибудь в том же духе? Цитата. «Я стоял, как приклеен к балкону, приоткрыв от волнения рот, слушал песню, подобную стону, и вздыхал, отчего ж я не конь или кот?» Вопрос. «Отчего ж в небесах не летаю? Ах ты, злая судьбина моя! Я догнал бы летучую стаю, полетел в золотые края». Конец цитаты. «Мы вот думаем, что все они нужны, эти кони там всякими... Мы вот думаем, что все они нужны... Эти кони там всякими или кошки, а вот мы-то им нужны? Вопрос. И не надо завидовать геям. Предвидим ваш ответ, что, мол, не для нас вы старались, а простите, для кого? Вопрос. К тому же существуют другие порталы, но трындеть про коней на политической радиостанции? Три восклицательных знака. Далее. Кэтган. Кэтган@echo.com. Екатерина Цурикова. Тема «Отчего ж я не конь или кот?» «Значит, по-вашему, геи делают политику?» Вопрос. «Это здорово». Далее. Фох287. Фох287@echo.com. Нико Ф. Родионов. «Я проработал 10 месяцев на частной ферме, где стероиды не употреблялись. Хозяева фермы были экологически-ангажированные богатые австрийские торчки». То есть, характеристики, в кавычках, которые я дал лошадям в моем предыдущем комментарии, касаются лошадей, не занятых в спорте, а живших в рамках альтернативного экопроекта и не вкушавших ничего, кроме экологически чистого корма. Лошадей, лошадиный ум, доброта, преданность и прочее – это в большей степени миф, бытующий у людей, далеких от природной жизни и знакомых с коневодством, в кавычках, по конфетным фантикам. Далее, Фок287. Простите за повтор коммента, у меня ненадолго провисла сеть, из-за этого получилась такая лажа. Еще раз извините. Далее, Кэтган. Цурикова Екатерина. Тема «Ум, доброта, преданность и прочее» – это в большей степени миф. Все это можно отнести и к вам, в частности, и ко многим другим тоже. Далее. Антифиса. fisa.maksimova2011@yandex.ru. Анфиса Максимова, в скобках. Зато коммент интересный. Если возможно, расскажите про этих экологических торчков. Сдается мне, что жлобяры они изрядные, в скобках. Фок 287. Нико Родионов, в скобках. Уважаемая Анфиса, спасибо за ваш комментарий. Тема. Я употребил слово «торчки», в скобках, чтобы избежать более долгих, но более политкорректных, в кавычках, формулировок. Тем не менее, несмотря на некоторый негатив при использовании слова «торчки», в кавычках, я сохранил по отношению к этим людям весьма теплые дружеские чувства. И ничего плохого о них сказать не могу. Это была община людей, не просто озабоченная вопросами охраны среды и прочее, но и предпринимавшая ежедневно конкретные шаги к тому, чтобы, как им казалось, сделать наш мир гармоничнее и гуманнее. Они спонсировали, организовывали и сами участвовали в проектах по восстановлению лесов, борьбой с голодом в третьем мире и прочее, прочее. Их кониферма управлялась профессиональными коневодами, ну а я, ушибленный с ранних лет мечтой о лошадях и т.п., был там сначала на черной работе, а потом получил повышение, в кавычках, и занимался в основном копытами и прочее. Особенности лошадиного темперамента, о которых я упоминал раньше, не связаны с низкой компетентностью руководства фермы. Я впоследствии делился своими разочарованиями и с коневодами, и со спортсменами, и с любителями, и надо сказать, что подавляющее большинство, с моей точки зрения, о том, что лошадь – глупое, пугливое и подлое животное, охотно соглашались. Более подробно об австрийских «зеленых», в кавычках, с которыми мне посчастливилось поработать, мне в рамках этого блога рассказывать не хотелось бы, поскольку это нарушает два простых, но важных правила, в кавычках, публикации комментариев на ЭМ. Ведь мой опыт в этой области выходит за рамки темы блога. Но поверьте, это были весьма неглупые, порядочные и работящие люди. С уважением, Николай Родионов. Далее. Антифиса. Фиса Максимова, 2011, Яндекс.ру. Честно говоря, я очень удивлена. Такой резкой пощечины лошадям я еще не встречала. Да, людям свойственно романтизировать и вочеловечивать животных. Но виновные-то в этом вовсе не животные, а не такие, какие есть. Если нам с детства долбят, что собака друг человека, то не стоит обижаться на покусавшего нас пса. Он-то и знать не знает, что он нам друг и вообще должен по жизни за то, что мы его когда-то одомашили. Я, конечно, не буду делать поспешных выводов, но не кажется мне справедливой такая отповедь тем, кто несколько тысячелетий нас возил, на спине таскал и пахал. Пахал, как лошадь. Спасибо вам за ответ. Пункт 1 и пункт 2 соблюдены, надеюсь, вопрос. Фок 287. Нико Родионов. Уважаемая Анфиса, спасибо за ваш ответ, тема. Я полностью согласен с вами в том, что не следует гуманизировать животных и приписывать им человеческие черты. Животные такие, какие они есть, как вы пишете. Что касается вашего примера про то, что не следует из-за покусавшего пса менять отношение к псам вообще, я говорю не об опыте работы с парой лошадей. Я работал на ферме, где их было с полсотни, и те характеристики, которые я даю, в скобках стремление задолбить до смерти больную лошадь, затоптать вновь народившегося жеребенка, катастрофическая глупость и прочее, в скобках, это не исключение, а, к сожалению, правило. Вы более охотно выслушали бы от меня критический и ёрнический комментарий про «австрийских торчков», в кавычках, чем про коней, поскольку, как я понимаю, вы тоже животных любите больше, чем людей. Сходите, поработайте на конюшне, и у вас сложится свое взвешенное мнение об обсуждаемом вопросе. С наилучшими пожеланиями, Николай Родионов. Далее, Кэтган. Кэтган@yahoo.com, Цурикова Екатерина. Тема «катастрофическая глупость» и прочее. А все-таки какая ферма? Вопрос. Вы скромно, но не зря, видимо, об этом умолчали. Назвать лошадь подлой – это просто оскорбление. На ферме у каждой лошади есть стойло, и затоптать народившегося жеребенка они никак не могут. Они содержатся отдельно. Мы, например, тихонько зашли к совершенно незнакомым нам лошадям и провели там несколько часов. Но лошади были спокойны и дружелюбны по отношению к нам. Мы подходили к ним очень близко и снимали. Только лишь при появлении пастуха они потихоньку стали уходить в сторону. Он испортил настроение и нам, и им. Он не забыл заявить, что он их не любит. Мы ему возразили, как же не любить такую красоту, на что он сказал, что в них красивого. Цитата. Вот такие же, скорее всего, отношения были у вас с лошадьми. Лошади очень тонко и хорошо чувствуют и понимают человека, кто перед ними. Например, конь, подаренный Путиным Ким Чен Иру. Кстати, с Алтая, в скобках, укусил Ким Чен Ира за палец, когда он его стал похлопывать по-хозяйски. Хотя он бы его мог убить, если бы попытался стукнуть задними копытами. Не надо чувствовать себя хозяином всего и всех на земле. С чего вы взяли, что вы их понимаете? Вопрос. Вы очень ограниченный человек. Я первый раз встречаю, что о коне сказали «подлый», в кавычках. Обычно говорят «верный». Не у вас одного «богатый», в кавычках, опыт общения. Фох 287, Никос Родионов. Тема «Все это можно отнести и к вам». Как ты можешь выносить суждение о человеке, которого не знаешь? На примере этого твоего коммента становится более понятной ментальная основа, в кавычках, твоего «зверолюбия». Пардон, ошибся дверью, обещаю в твоих блогах больше не появляться. Далее, Кэтган, Цурикова Екатерина. Ментальная основа, в кавычках, твоего зверолюбия, в кавычках. Желательно без «ты». Да, это хорошо, не пишите мне. Далее. Мимв. Марк-Мигунов, @Яндекс.ру, Марк Владимирович Мигунов. Тема «Не переживайте, Катя». 11 фоток и видеоролик тоже, в общем-то, неплохо. В конце концов, ЭМ – политическое радиосайт, а не передача в мире животных. Поэтому двуногим тварям здесь посвящается больше внимания. За съемку благодарю. Действительно понравилось. Нет никаких жириков, медвепутов и прочей телевизионной нечисти. Чистая девственная природа и ничего более. Далее. Кэтган. Цурикова Екатерина. Кэтган@эхо.ком. Тема. Поэтому двуногим тварям здесь посвящается больше внимания. В кавычках. Спасибо, но так хотелось поделиться радостью. Думала, все устали от бесконечного вида Лимонова и Немцова. Знаете, устаешь тоже. Человека нельзя оторвать от окружающей жизни. Как у Ремарка. Он писал, что человек борется с природой, частью которой сам и является. Вся наша жизнь пронизана политикой. Даже покупка Путиным коня для Ким Чен Ира. Событие в высшей степени политическое. Причем, как многие политики, он за него на самом деле не заплатил. 200 тысяч для такого коня – это копейки. И он сам эту цену предложил. Владельцы с ним спорить не стали. В скобках опять политика. Как не заладилось с самого начала, так и плохо кончилось. И даже конь выразил свое нежелание участвовать в политических интригах. Далее, Биаджей, nonprofi@gmail.com, Евгений Кавабата. Тема «Это здорово». Три восклицательных знака. А вы пребывали в уверенности, что политику делают кони? Вопрос. Или там шимпанзе какие-нибудь? Вопрос. Из чего вы взяли, что геи делают политику? Вопрос. Может быть, среди политиков и есть геи, но нас подобный вопрос никогда не интересовал. Нам кажется, что у вас полная каша в этом вопросе. Однако, слава богу, что ее политику не делают кони. Эх, грустно без рифм человеку. Напишем, пожалуй, какой-нибудь стих. Если получится, сляпаем сборник про геев, котов и коней. Далее. Кэтган. Цурикова Екатерина. Тема. «Был он другом мне преданным, я ж друзей не продам». Цитата. Еще цитата для Сергея Ивановича и Владислава Петровича. Аркадий Северный. Текст. «Последний рассвет». Степь, прошитая пулями, обнимала меня, и полынь обогоревшая накормила коня. Вся Россия истоптана, слезы льются рекой. Это родина детства, мне не нужно другой. Наше лето последнее, рощи плачут по нам. Я земле низко кланяюсь, поклонюсь я церквам. Все здесь будет поругано, той России уж нет. И как рок приближается наш последний рассвет. Так прощайте, полковник, до свидания, корнет. Я же в звании поручика встречу этот рассвет. Шашки вынем мы наголо на последний наш бой. Эх, земля моя русская, я прощаюсь с тобой. Утром кровью окрасится и луга, и ковыль. Станет розово-алую придорожная пыль. Без крестов, без священника нас оставят лежать. Будут ветры российские панихиду справлять. Степь порубана шашками, похоронит меня. Ветры с дона привольные, заберите коня. Пусть гуляет он по степи, не доставшись врагам. Был он другом мне преданным, я ж друзей не продам. Далее. Биаджей, nonprofi@gmail.com, Евгений Кавабата. Последний рассвет. Тема. Вот это стихи, спасибо. Однако была бы воля у Романовых да мозги, может, и стихи другие бы сложили. И эти выводы, к сожалению, не противоречат тем, что сделали американские ученые, чьи исследования были опубликованы в журнале Nature Geoscience. Далее. Heavenly Horses, фото Цурикфлек и Дган. Далее комментарий. Биаджей. А есть еще пятые вроде вас, которые без понятия рассуждают и думают, что все понимают в жизни. Кэтган, Цурикова Екатерина. Тема, в которой без понятия рассуждают и думают. Вообще в народе есть фразеологизм. Бред сивой кобылы. В кавычках. И так вот бывает. И это, увы, в тему. Далее. Биаджей, nonprofi@gmail.com. Евгений Кавабата. А по нашему скромному впечатлению, смыслом-то здесь никаким и в помине не пахнет. Лилия и Евгений. Кэтган. Тема Биаджей. За 100 лет после монархии Романовых мы уже привыкли к бессмысленному существованию. И нас волнует только одно. Как бы следующий не был хуже предыдущего. Далее. Биаджей, nonprofi@gmail.com. Евгений Кавабата. Тема «Мы уже привыкли к бессмысленному существованию». Это какой-то пессимизм. Важный момент-бюрократия. Эта проблема затрагивает как тех, кто живет и работает в России, так и их зарубежных коллег. К примеру, у нас задумали сотворить Сколково, но те, кто уже сотрудничает с российскими учеными или ведомствами, в скобках в качестве экспертов, либо выполняя совместные проекты, успели испытать некоторое изумление от этого бюрократизма, который сопровождает принятие любого решения. Далее. ФОХ 287. Ника Ф. Родионов. Кстати, современные монархии Европы прекрасно справляются с управлением, и люди в них живут хорошо. Это тема. Далее коммент. Современные монархии в европейских странах выполняют представительские функции и ничем в своих странах не управляют. Тире. Для этого существуют парламенты, выборы и прочее, демократические институты, которые вам так не нравятся. Что касается тоталитарных монархий в стране, в странах за границами Европы, я такой судьбы России никак не пожелаю. Далее. Кэтган. Тема «Современные монархии в европейских странах». Европейские монархии великолепно уживаются с конституциями, парламентами и выборами в них. Как правило, это очень образованные современные светские люди. Зачем вы лжете? Почему вы решили, что мне не нравятся демократические институты? Какие тоталитарные монархии вы имеете в виду? Вопрос. Далее, Биаджей, Евгений Кавабата. Вот и Медведеву захотелось посмотреть, как живут современные монархии в Европе. Смотрите недавние визиты. Тема. Далее, это вам кони на ушко нашептали, что ли? Вопрос. И почему вы всегда самым нахальным образом узурпируете право вещать от имени народа? Вопрос. А мы вот с женой думаем совершенно иначе. Значит, мы не принадлежим к народу? Вопрос. А при законной монархии, в кавычках, вы кем сами-то себя мните? Вопрос. Придворным членом Императорской академии художеств? Вопрос. А не приходило вам в голову, что вас назначат чистить конюшни? Вопрос. Далее. Кэтган. Цурикова Екатерина. Тема. А при законной монархии, в кавычках, вы кем сами-то себя мните? В кавычках. Я вам думать не мешаю. Вы как-нибудь дальше думаете без меня и без претензий ко мне. Будет монархия, но я в любом случае останусь тем, кто я есть. Фок 287. Ника Ф. Родионов. Тема о деликатесах из конины. Мне признаться, не совсем понятно, почему поедание конины идет в разряде варварства, в кавычках. Вот, к примеру, казахи, изрядные коневоды, любящие лошадей и прочее, с удовольствием лопают конину и в испачканный жиром ус не дуют. В традиционном меню многих народов встречаются блюда из конины, но это не повод записывать эти народы в варвары, в кавычках. Я-то вегетарианец, и мне по большому счету фиолетово, гуманно ли употреблять в пищу собак и коней. Но я, признаться, не понимаю, почему забой коров, коз и баранов с целью покушать – это дело нормальное, а вот собачку или лошадку скушать – это уже варварство. Загляните на мясокомбинат, чтобы лучше понять, о чем я. Далее, Кэтган. Тема «Почему поедание конины идет в разряде варварства?» Тема. Варварство в кавычках. Цивилизации развиваются и меняется отношение людей к тому, что и как есть. Насчет коров вам лучше осведомиться у такой мощной цивилизации, как Индия. Да, и корова может дать столько молока, сливок, масла, сыра, творога, что с ее съеденным мясом не сравнится. Понимаете, просто целесообразней во много раз. Они их в конце жизни тоже не убивают. Отпускают свободно уйти и умереть. И это по-человечески. А мы на фоне их варвары. И не удивляйтесь этому. Ну а конь столько жил с человеком вместе и работал на него, что съесть старое слабевшее животное тоже варварство. Далее Биаджей. Евгений Кавабата. Когда мы захотим стать благородными людьми, уважающими тех, кто живет рядом с нами на земле. Тема. Так вот, себя любимые, начните. Уважайте труд пастуха, да и вообще всех тех, кто вас в этой жизни окружает. А то из ваших рассуждений следует, что у пастуха нет интеллекта, никакой логики. Далее. Кэтган, Цурикова Екатерина. Тема «У пастуха нет интеллекта, никакой логики», в кавычках. Если пастух не любит коней и свою работу, то это не пастух, а кто-то другой. А вы слышали трехэтажный страшный мат и удары огромного бича по их спинам? Это и есть способ общения пастухов и животных. И что это вы так кидаетесь на их защиту? Вы тоже пастух? Вопрос. В данном случае беззащитные животные нуждаются в защите. Кстати, у нас до сих пор не принят закон о защите животных от издевательств, как во многих европейских странах. Почему здесь никто, кроме Анфисы в скобках, не выступил в защиту животных? Далее комментарий Антифиса. Анфиса Максимова. Тема. Спасибо, Екатерина. Ваши фотографии прекрасны, как стихотворение Маяковского. В кавычках «хорошее отношение к лошадям». Цитата. «Подошел и вижу глаза лошадиные. Лошадь не надо, лошадь слушайте. Чего вы думаете, что вы их поши?» Вопрос. «Деточка, все мы немного лошади. Каждый из нас по-своему лошадь». Конец цитаты. 1918 год. Далее, Кэтган, Цурикова Екатерина. Тема «Каждый из нас по-своему лошадь». В кавычках. Я с вами согласна. Стихи гениального Маяковского – это стихи цивилизованного человека, пытающегося научить нас жить в мире и любви. Спасибо за комментарий. Мимв. Тема «Но так хотелось поделиться радостью. Думала, все устали от бесконечного вида Лимонова и Немцова». Тема. Как выясняется, не все. А может, их просто лошадь легнула, причем, видимо, непосредственно на Алтае. Наверное, из-за этого некоторые «конюхи» в кавычках такие злые. Конечно, лошади, как и люди, тоже бывают разными, добрыми и преданными, злобными и трусливыми. Это в данном случае не важно. Сюжет ведь обзорный, комментариями Николая Дроздова не обеспечен. Главное, что Венедиктову нравится, иначе вас с нами тут бы не было. Ну и мне нравится вдвойне фото на фоне природы в компании с ААВ и милой девушкой, чего еще для счастья нужно? Вопрос. В комментариях блог «Эхо МСК. Что делает мужчину мужчиной?» Статья из журнала GQ. Вопрос к дежурному на сайте. Комментарии к дискуссии. Здравствуйте. Дело в том, что некоторые люди зацикливаются на своих комментариях. Попытки не разговаривать и убрать комментарии ни к чему не приводят. Он один и тот же комментарий написал 10. Здесь размышляют над сложными проблемами, а не занимаются оскорблениями. Далее Николаев Андрей. Андрей Николаев. Андрей Николаев, 66@gmail.com. Я хочу изолироваться от этого человека. Может, стоит вообще рассмотреть на сайте возможность изоляции от тех людей, с которыми ты разговаривать не желаешь. Ведь здесь же происходит дискуссия. Думаю, вам оскорбления на вашем сайте ни к чему. Далее. Антифиса, Фиса Максимова, 2011@yandex.ru. Анфиса Максимова. Тема о сентиментальности. Маяковский не был сентиментален, он был трибун. Его самоотдача поразила самого Столыпина, тоже самоотверженного прагматика. Но какие же детские стихи писал Маяковский? «Изо всех, в кавычках, изо всех собачьих сил нищий щен заголосил. Сказка о Пете толстом ребенке и о Симе, который тонкий». В кавычках. Высоцкий, не менее гениальный Высоцкий, был сентиментален, вопрос. Ха-ха. Но сколько же он писал о лошадях и как писал? Кони привередливые. Это же философское стихотворение. В скобках «мы успели», «в гости к Богу» не бывает опозданий. Спасибо, что выложили Аркадия Северного. Далее. Кэтган. Туанфиса. Тема. В комментариях к этому блогу немало рассуждений, которые пытаются уничтожить мое понимание этой проблемы. Я очень рада, что нашла человека, который может меня понять. Мне также близко ваше понимание Маяковского и Высоцкого, гениальных людей, которые своим пониманием стремились изменить этот мир. Роман «Русская монархия», 2010. Автор – писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Кэтган. Сегодня 20 марта 2022 года. Роман можно прочитать на сайтах russianmonarchy.blogspot.com, russianmonarchy.github.io, literatura-21.github.io и так далее. Эхо Москвы. Комментарии. Кэтган. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Ту Анфиса. Тема. В комментариях к этому блогу немало рассуждений, которые пытаются уничтожить мое понимание этой проблемы. Я очень рада, что нашла человека, который может меня понять. Мне также близко ваше понимание Маяковского и Высоцкого, гениальных людей, которые своим пониманием стремились изменить этот мир. Далее. Биаджей. nonprofi@gmail.com. Евгений Кавабата. В скобках. Тема «Одни оскорбления». То, что вы пишете, банально, и это вовсе не оскорбление, а констатация факта. К тому же, с одной стороны, вы призываете всех к пониманию, так послушайте же призывы и других людей. Вы же не Будда в самом деле. Где здоровая самокритика? Вопрос. Далее, Кэтган. Цурикова Екатерина. Тема «То, что вы пишете банально» в кавычках. В чем вы видите банальность? Вопрос. Сидеть и есть упорно изо дня в день в копченую конскую колбасу, как все. Это верх банальности, а может и тупости. Я рассуждаю о том, что к красивым умным лошадям нужно относиться по-человечески, нужно перестать их есть, а вы говорите банально. Далее. Антифиса. Анфиса Максимова. Тема «Я вашими комментариями изрядно насладилась». Ни вы, ни народ. Вы злобные обыватели, такие есть в каждой стране, и они все одинаковы. Вы люмпены. Интернет дал возможность самовыражения для смердяковых всех стран мира. Но они не торопятся объединяться на одном ресурсе. Они мотаются по приличным блогам, где только тупят и хамят. Порода такая. Далее. Биаджей. Евгений Кавабата. Тема «Порода такая». За самокритику и беспощадное самобичевание тире ставим вам 99,9 баллов. Небось и тушеночкой полакомиться не гнушаетесь, народная вы наша. Далее, антифиса. Тема «Ставим вам 99,0%». Да хоть 1000, тема. Вот что сладкая парочка, вы в Рунете чайники, ваши примочки здесь считаются полной дешевкой. Содержательно можете друг друга умножать. Операции с нулем нуль и дадут. Шаронов Нью, krishnaitus@mail.ru, Вячеслав Николаевич Шаронов. Плюс 100, тема. Спасибо. А я только что подумал, да что же никто этих голубков Лилю с Женей на место не поставит? Вопрос. Написал нижестоящий коммент, а как страницу обновил, так над ним ваш появился. Знаменательно. Антифиса. Тема. Бог – это же объективно один из лучших богов. Тема. Качество видеоматериала никто не посмел охаять. Это просто невозможно. Значит, превратили текст, переврали текст и перешли на личность автора. Вполне в духе времени, особенно на ЭМ. А ведь в тексте каждый абзац осмыслен и призывает к размышлению и спокойной дискуссии. Первое. Мы живем в техногенный век. В кавычках, да уж. Только вот стонем мы все от этого техноценоза. Глобальное потепление – вот расплата. Второе. В кавычках, советская демократическая цивилизация пытается понять. Ой, что началось, и никому в голову не пришло еще незабытое слово «соборность», в кавычках. И то, что мы хотя бы пытаемся понять, это плохо, больно умные мы стали. Третье. История конезаводчика Александра Винокурова и его племенного рысака Рвовца Борчука. Хоть кто-то заинтересовался? Вопрос. А ведь эта история просто на книгу тянет или на сценарий фильма. Хозяин погиб, но конь-то продолжил дело его жизни. Четвертое. Екатерину тут же заподозрили, что она просто королевой на белом коне себя мнит. Ну, это они по себе судят. А вот в тексте блога этого нет. Есть только приглашение к совместному размышлению. Пятое. При современной технике и тараканов красиво сфоткать можно. Да вот не писало человечество о них стихов, песен, книг и картин. Поэтому лучше забыть, что лошадь – это один из фундаментальных культурных символов, это часть нашей национальной психологии. Ну да, у нас грязные медведи у Большого театра бегают. Это же весь мир в кавычках знает. Педики на параде – вот символ цивилизованности. А остальное, в кавычках, шаг вправо, шаг влево равно побег. Обидно, красивый и умный блог. Ах, он на политической радиостанции, в кавычках, два вопроса. Зачем нам умные политические радиостанции? Три вопроса. Вам респект за комменты о Макаревиче. Прочла немножко в этом апселф. Тут же из-за Макара трудно вступиться. Далее Шаронов Нью, Кришнаитус, собакамайл.ру, Вячеслав Николаевич Шаронов. Тема двоеточие, несколько скобок. Спасибо на добром слове. Рад, что мы понимаем друг друга. Они не пройдут, но пасаран Вячеслав. Далее Альбена, Альбена Максимова, в скобках. В кавычках, гремя огнем, сверкая блеском стали. Тема. Конспигация, батенька, конспигация. Мы с Анфисой близнецы, в скобках. А фоторяд тоже никто не прокомментировал. Он тончайший, действительно галерейный. Первое и второе фото. Все очень скромно, даже бедновато, никакой романтики. Просто реальные условия, без гламура и вранья. А дальше кони, снятые акварельно. Их много, и они не несутся вскачь. Они как будто замерли немного, и даже вороны не брутальны. И две последние фотографии. Масть коня не могу точно назвать, надо спросить Екатерину, в скобках. Конь опустил морду в траву. А под ней последнее фото – спокойная река. Катунь – вопрос. Но Катунь же очень быстрая. По скрипту. У меня несколько ников. Просто 25 комов не всегда хватает. Анфиса, но пасаран. Далее. Кэтган. Цурикова Екатерина, художница из Алтая. Тема Катунь – вопрос. Вы знаете, к сожалению, на Эхо не выложили все фотографии, которые были присланы. Они находятся по этой ссылке. behance.net/orlovskiyerysaki. Что касается вашего вопроса, то на двух последних фотографиях лошадей здесь орловский рысак вороной масти, а на последней орловский рысак серый в яблоках. В этом месте Катунь широко разлилась, правый рукав Катуни, в скобках. Сейчас идет второй паводок. Это более равнинная часть Катуни. Но даже здесь, сидя на берегу, может закружиться голова от стремительного ее течения. Катунь берет начало с ледника Катунского, сползающего со склонов Белухи. Белуха – высочайшая вершина Сибири, достигающая высоты 4506 метров над уровнем моря. В верховьях она имеет стремительное горное течение, а выходя на равнину, приобретает более спокойный характер. Катунь в переводе с алтайского «катын» – хозяйка, госпожа, повелительница. Самая крупная река горного Алтая. А вообще на Алтае около 300 рек и речушек. Шаронов Нью, krishnaitus@mail.ru, Вячеслав Николаевич Шаронов. Тема Евгений и Лилия. А и тяжко вам, походу, приходится на чужбинушке. Конфуция, небось, изучаете. Да, у любви практикуете. Откуда же агрессии-то в вас столько? Вопрос. Уж не вкушали ли в пост скоромного? Вопрос. Может, мандарин какой отвесил вам оплеуху, какую походя? Вопрос. Возвращайтесь-ка домой, дети блудные, дабы обызайте землицу родимую. Глядишь, и оттают сердца заскорузлые, и не придется гадостью тешиться. Далее. Николаев. Андрей. Андрей Николаев. Андрей Николаев, 66@gmail.com. Тема 2 Шаронов Нью. Ой, да любо жить мне в России, матушке, да и не надобно мне конфуциях ваших и гегелей. А любить так уж любить по-русски тире с синяками и шишками. Потому и радости во мне полные штаны. Даем я репу с хреном, да нахваливаю. А дадут пинка, так я и порадуюсь. Кину взор, а на берегу пасутся кони государственного племенного завода «Катунь». Лепота. Шаронов Нью. krishnaitus@mail.ru. Вячеслав Николаевич Шаронов. Теперь все понятно, Катюша. Это ваш тайный поклонник упражняется в мимикрии, уподобившись влюбленному пятикласснику, который дерет за волосы объект своей страсти. Надо немного потерпеть обострение завихрений скоротечное. Антифиса. Тема «Уничтожить мое понимание проблемы», цитата. «Да пусть заодно уничтожит и святого Георгия Победоносца, и конька-горбунка, и Деда Мороза, и квадригу Аполлона на фронтоне Большого театра, и медного всадника на табуреточку пересадят, да еще и трех мушкетеров надо запретить, и всадника без головы. В общем, им работы по гроб жизни хватит». Екатерина, у вас же есть право модерации. Я понимаю, что не очень-то приятно цензурировать, но можно предупредить, что бессодержательно оскорбительные комменты будут убираться. Да и почему добросовестные комментаторы должны читать потоки брани вместо обсуждения темы? Вот про масти лошадей – это же загадка просто. Вороной, наверное, от ворона, каурой, карий. Вопрос. А гнедой, абуаны, все в кавычках, вопрос. Вы же фотограф, работаете с цветом и светом. Успехов вам и не обращайте внимания на мелких злыдней. Далее, Аутбена, Аутбена Максимова. Тема «Нет слов». Я только сейчас оценила, как вы работаете с голубым и зеленым, как вы здорово снимаете воду. Вы же ухитряетесь делать и собственно художественные фотографии, и одновременно познавательно-публицистические. И именно Катунь придает всему ряду ощущения сдержанной силы. Мне кажется, что такое надо просто по школам рассылать на уроки географии и истории. Я не специалист, комментирую, как умею. Спасибо, что напомнили и о белухе, и об алтайском языке. Для дилетантов вроде меня очень важны текстовые разъяснения. Вечером еще посмотрю, уж очень хорошо. Передайте мой поклон тем, кто так отлично вас выучил. Браво, Екатерина. Николаев Андрей. Андрей Николаев. Тема «Авайте обсудим». Действительно, плохой мир лучше. Объясняю. На самом деле я человек добрый и мягкий. Я не люблю оскорбления. Я не люблю хамов. Но как человек ответственный, я не могу терпеть дилетантов. Простите, взрываюсь. Вы прекрасно знаете, что в диалог мы вступили не на этом блоге, а при обсуждении важных политических вопросов. К сожалению, там вы себя показали человеком, на мой взгляд, наивным, несведущим в истории и политике дилетантом, но в то же время, очевидно, безапелляционным, нетерпимым к другому мнению. Простите меня, но смею напомнить, что человеку свойственно ошибаться, а дураку настаивать на своих ошибках. «Шариков в юбке», в кавычках, заметьте, не я вас так назвал. Это все о том, почему вы мне интересны, в кавычках. Что же касается опуса о лошадях, Екатерина, то написали вы свои путевые заметки очень банально и даже пошло. Вы фотограф и поэт, должны быть образованным человеком. Вы должны быть читающим человеком. Вы должны быть хорошим рассказчиком. Ну что это за ляпы? Вопрос. Век, в котором мы живем, скорее техногенный. В кавычках, чем какой вопрос. А наша советская демократическая цивилизация начала 21 века, в кавычках, об этом уже написали. Еще цитата. «Когда революция 1917 года пришла в Сибирь, то выдающийся конезаводчик Александр Винокуров, пытаясь спасти породу орловских рысаков, прячет в лесах до 1919 года своего лучшего племенного рысака Борчука, от которого и пошла на Алтае порода орловских рысаков». Конец цитаты. В скобках невозможно дочитать это предложение до конца, не забыв начало. Правильнее разбить на несколько коротких предложений. Вы говорите о купце Александре Винокурове. И в следующем предложении, цитата, «отдадим должное аристократам. Они лучше нас понимали и ценили лошадей». Конец цитаты. В скобках. Ну не складуха какая-то смысловая, да и мысль спорная. Ну и так далее. Штампы, штампы, штампы. И в итоге ничего путного о рысаках орловской породы не рассказали. Я все сказал, вам удачи и будьте внимательны к тому, как вы пишете, и уважительны к тем, кто вас читает. Далее. Кэтган. Екатерина Цурикова, художница из Алтая. Тема Николаев Андрей. В дискуссиях разговаривают люди, которым интересны высказанные мысли. Я вас не помню. И все, что говорите вы, здесь направлено на оскорбление меня, как личности и человека, и художника. Вы не являетесь ни художником, ни фотографом, ни поэтом. И никакого отношения к искусству вы не имеете, потому что художник не может позволить себе оскорблять другого. Свадебные фотографии тоже могут быть искусством. Но вы их боитесь выставлять, это о многом говорит. Вы не советский босс, в кавычках, который учили, как снимать, что снимать, какая должна быть композиция. И талантливо ли это или банально? Это авторская вещь. Вам она может нравиться или нет. Искусство подвластно только времени. Именно оно окончательный судья. К сожалению, такое выдающееся отсутствие культуры, которым блистаете вы, уже не встретишь ни на одной западной галерее. Похоже, вы об этом не подозреваете. Хают только в России, только вот непонятно зачем. Во французских интернет-галереях люди останавливаются только там, где им нравится, и они пытаются это выразить. Непонятна и причина, по которой вы стремитесь все время поучать меня, дискредитируя. Я имею право подать на вас в суд за оскорбление. Вы высказали свою точку зрения. Она должна быть цивильной и не содержать оскорблений. Я по-прежнему прошу изолировать от меня Андрея Николаева. Заведите свой блог, выложите тексты по интересующей вас проблематике и дискутируйте с людьми. Вы что, этого тоже сделать не в состоянии? Вопрос. Я ваши комментарии удаляю и буду удалять дальше. И буду требовать от владельцев сайта, чтобы вас изолировали от меня, так как разговаривать нам с вами больше не о чем. Далее Альбена Максимова. Тема «Как все запущено». На какой-то политической теме кто-то остроумно сострил про Шарикова в юбке. Я догадываюсь, на какой теме, но это всего лишь мои домыслы. Все остальное на этом блоге вам не нравится, потому что вы не можете прочитать сложно подчиненное предложение, осложненное деепричастным оборотом. «Как же вы тогда Льва Толстого осиливаете?» – вопрос. Но остальное пошло, пошло, банально, слащаво, скучно, раздражает, потому что дилетантство. В связи с последним предъявите свои фотографии. Вот тогда и побеседуем о критериях дилетантства и профессионализма. Николаев Андрей. Тема 2 Альтбена. Так все-таки остроумно вопрос. Не нравится неуместное, сложно подчиненное предложение, осложненное деепричастным оборотом. И многое другое в этом тексте читайте выше. Между прочим, я никак не отзывался о представленных фотографиях. Могу лишь как фотограф фотографу напомнить Екатерине, что фотография – это искусство выбора. Имейте силы выбрать из фотосессии «самое-самое», в кавычках. Иначе длинный ряд снимков с повторяющимся сюжетом ракурсом девальвирует каждый из них в отдельности, лишает уникальности. Оговорюсь, что мне также не нравится то, как Екатерина нарушает основополагающие законы композиции. Но я не ставлю это ей в вину. А если вам, Альтбена, действительно интересно, что я считаю недилетантским подходом, то предлагаю, к примеру, посмотреть работы вот этой 24-летней девушки. www.fotocommunity.d/pk/pk/mypix/485277 Я же работаю с невестами, а не с лошадьми, так что предъявить нечего. Альбена, Альбена Максимова. Судя по дате вашей регистрации, я поняла, что вы недобросовестный конкурент. Почему недобросовестный? Вопрос. Да потому что вы носите кулуарные разборки, в скобках, они неизбежны в любой творческой профессии, на публику. О законах композиции и искусстве выбора вы стали писать почему-то мне, и только после того, как я сочла нужным вас одернуть. И уж верхнее приличие предлагать посмотреть чужие, а не свои работы. Я могу обвинить вас хоть в нарушении права собственности, хоть в скрытой рекламе. Далее Николаев Андрей. В скобках Андрей Николаев. Андрей Николаев 66@gmail.com. Да не так давно меня забанили, но я ничуть не стыжусь этого. Я назвал подлеца подлецом. Надеюсь, вам не надо напоминать, кто есть такой Юра Вася. Вопрос. Через подчеркивание. Юра Вася. О каких кулуарных разборках вы говорите? Вопрос. Блог на «Эхо Москвы» – это, простите, безусловная публичность. Публичность, степень которой требует исключительной ответственности автора за написанное. Нечего сказать, не пиши. Не умеешь писать интересно и правильно, погоди и подумай. Ну а если была не была, рискнула, получай. Высказаться по теме фотографии заставили меня как раз-таки вы. Я готов был молчать на эту тему, поскольку считаю эти фото иллюстрациями к тексту и не более того. Надо ли их было обсуждать всерьез? Вопрос. Вы не можете меня обвинить ни в нарушении авторских прав, ни в скрытой рекламе. Это я вам как юрист заявляю. Не передергивайте, полноте вам, но я рад, что вы оценили работы Тоска Суто. Замечательные фотографии, не так ли? Вопрос. Если вам все-таки интересны мои работы, то это свадебные фотосессии частного, непубличного характера, но я готов прислать вам ссылку на некоторые из них в личку. Кстати, если вам действительно любо переходить на личности комментаторов, а не высказываться по сути, то добро пожаловать на Upself. Там будет удобнее. Вот с Вячеславом Шароновым мы там все перетерли и остались друзьями. Чего и мне с вами желаю. Ответ на предыдущий вопрос с ДПС. Цитата. «Мы стараемся удалять мат и оскорбления. Если вы будете помогать нам в этом, присылая ссылки на такие комментарии, это поможет нашему общему делу». Конец цитаты. Еще вопрос дежурный по сайту. Изоляция. Прошу убрать этот комментарий, его что-то заклинило, и сама убрать я его не могу. Биаджей, nonprofit@gmail.com, Евгений Кавабата. Это та, которая прокакала Россию, в кавычках, а как же заклинила коммент, а также заклинила коммент. Артур Аваков, Карина Авакова, @yandex.ru, Зинг 59, 27.06.2010.11.07. Так вы не ответили на вопрос, могу ли я изолироваться от тех, с кем не желаю разговаривать. Или вы должны их изолировать? Вопрос. По-другому просто не может быть. Это вопрос к дежурной по сайту. Так, далее. В комментариях блог «Эхо МСК». Что делает мужчину мужчиной? Статья из журнала GQ. VBN 13. Тема «Мадам, извините». Окончание отпало ненарочно, а вот по поводу, в кавычках, мы здесь участвуем в дискуссии, а не на конкурсе красоты, могу высказать только сожаление. Вам бы лучше в последнем участвовать. Для дискуссии одной внешности маловато, вам не кажется? Вопрос. Кэтган, африканский сципион старший, в кавычках, у вас даже фамилии нет. С кем я говорю? Вопрос. Это уж слишком. Тверская. И правда, принесите им в судочки супчик на следующее заседание и пирожков к нему. С. Серж. Тема Кэтган. Как вам бледная поганка, в кавычках? Вы не в моем вкусе. Первое. Путин делал больше МБХ. Вопрос. А не просветите меня темного, что ж такого хорошего сделал Путин, особенно в личном качестве? Вопрос. И все-таки, как насчет ответов на заданные вопросы? Вопрос. Дубль 4. Второе. Так что у вас называется скупостью? Вопрос. Далее, Кэтган, как вам бледная поганка? Вопрос. Предлагаю на дубле пятом, бледная поганка в кавычках, предлагаю на дубле пятом проститься навсегда. Вы знаете, так бывает. Дискуссия наша с вами подошла к своему логическому завершению. Личные качества господина Путина мне неизвестны. Лучше всего написать о них вам. Я с интересом прочту. Всех благ в жизни. С. Серж, тема Кэтган. Неужели думать попытаетесь? Вопрос. Кэтган, в кавычках, неужели? Думать о вас не хочу. Найдите себе кого-нибудь другого и заставляйте его думать о себе. Да, не хочу о вас думать. Понятно? Вопрос. С. Серж, тема Кэтган. Как вам бледная поганка, в кавычках, вопрос. Вы не в моем вкусе. Первое. Путин делал больше МБХ, вопрос. А не просветите меня темного, что ж такого хорошего сделал Путин, особенно в личном качестве. И все-таки как насчет ответов на заданные вопросы, вопрос. Дубль 4. Второе. Так что у вас называется скупостью, вопрос. Далее. Кэтган. Клеветать и врать, в кавычках. Я жалуюсь на вас, ДПС, за эти слова оскорбления. «Клеветать и врать не утомились», в кавычках, цитата. «Больше мне не пишите, я не желаю с вами разговаривать». В комментариях блог «Эхо МСК». «Что делает мужчину мужчиной?» Статья из журнала GQ. Вибиен 13. «Мадам, если вам неизвестен Сципион Африканский, тема, то нужно было лучше учиться в школе. Это довольно известная личность. Про Ганнибала слышали? Вопрос. Так он его победил». Далее, Кэтган. В кавычках «Сципион Африканский». Очень существенное замечание к теме блога. Далее. Пользователь S. Серж, имя Сергей Владимирович. Местонахождение Россия, Подмосковье. S. Серж, тема Кэтган. В кавычках эти слова оскорбления. Вопрос. По-моему, я сказал чистую правду. Ну что ж, если вы докажете или хотя бы хоть как-то обоснуете справедливость своих слов, сказанных в адрес Немцова и Ходорковского, я принесу вам свои извинения. Кэтган. Или хотя бы хоть как-то обоснуете, в скобках. К сожалению, вы свою точку зрения не можете обосновать ничем, даже в этом высказывании. Далее, Антифиса. Вы это, тут из динамиков какая-то реклама звучит, типа Nissan Toyota, тема. Комфорт в движении, джинса голимая для оборванцев. А как отключить этот венедиктовский приработок, я и не знаю. Далее, Антифиса. Вот ты и молодец, ты даже не жид, ты поджидок, тема. Блестящий образец еврейского менталитета. Тебе, притырок, любой уважающий себя бендюжник, челюсть свернет исключительно на бизнес с твоим же стоматологом. А все потому, что они евреи, а ты поджидок вонючий, как и твой фуфлыжник Ходор. Далее. echo.msk.ru/blog/оттенки-серого/69153-echo. Название блога Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы. Торжественное зомбосочетание в Грибоедовском ЗАГСе. 29.06.2010, время 13.35. Фотографии. Да. Комментарий. Кэтган. Фотографий нет. Комментарий. Кэтган. 48 фотографий – это, наверное, мало. Наверняка мало. Сотню-другую бы было бы в самый раз. Но впечатление скуки все равно не проходит. Театрализация не удалась. Сами они просто все неинтересны. Просто они до бомжей немного не дотягивают. Далее. echo.msk.ru, блок Орех. Название Антон Орех, обозреватель. Ну и что, что шпионы? 29.06.2010.17.19. Цитата. «Громкий шпионский скандал разгорелся между Москвой и Вашингтоном. В Соединенных Штатах арестованы 10 человек. Их подозревают в том, что они работали на службу внешней разведки России». Конец цитаты. Комментарий. Чревовелиатель. Тема согласен. Ничего страшного. Одни агенты в США, так же, как и американские, так же американские в России. Их даже на сайте «Эхо» можно встретить, но они вам не признаются. Нам известно, что за нами следит МИ-6, ЦРУ, Моссад и что? Вопрос. Ничего страшного в этом нет. Агент и предатель – разные вещи. У нас были при 90-х предатели, работающие на Америку, да и продолжают работать, хоть и под прикрытием. Именно в такого и стрелял Квачков. Далее. Герман, 65. Всяким там разведкам совершенно нечего делать на эхе, а вот всякие чекистки и портянки, большими буквами, здесь ошиваются постоянно и не дают пообщаться с нормальными людьми. Самородов. В дни празднования 20-летия объединения Германии с полгода назад по «History» в кавычках показывали фильм, посвященный этим событиям. И в этом фильме один из руководителей ЦРУ того времени, не успел прочитать его имя в скобках, произнес одну прикольную фразу, цитата, «Когда русские узнают лет через 50, кто из высшего руководства страны работал на ЦРУ, они просто охуеют». Конец цитаты. А вот действительно кто? Вопрос. Горбачев? Ельцин? Вопрос. Паралис. На месте Обамы я бы прервал дипломатические отношения с Россией. Вообще мерзко контактировать с представителями этой страны, особенно после шпионского скандала. Фа. А вы с ними контактировали? Вопрос. Уричишенко. На месте Обамы я бы... Тема. Потому-то и не на месте Обамы. Господи, какие придурки. Мальчик или девочка? Кой тебе годик? Вопрос. Ты вообще не думаешь, что завтра в России легко найдут 11 американских шпионов? Вопрос. Впрочем, ты вообще не думаешь. Тут такие и нужны. Федя. Тема. Да, обменять этих бедолаг на нашего Штирлица и вся любовь. Йо. Меридиан. Тема. Куда не целуй пиндосов, все жопа. Уритишенко. Куда не целуй пиндосов, все жопа. Тема. Вообще, скоро 75-80% американцев будет страдать ожирением. Сейчас пока немногим меньше. Скоро не то, что целовать американца, многоточие. Скоро просто разговаривая с американцем, это будет выглядеть со стороны, как будто ты в жопу говоришь. Потому как он сам большая жопа. Упаси Боже, супердержава. Бурун. Тема Антона Орех, обозреватель. Ну и что, что шпионы? Антон Орех, обозреватель. Я не думаю, что Обама хладнокровно готовил эту операцию, чтобы сначала мило улыбаться Медведеву, а потом плюнуть ему в спину. Здесь может быть что угодно. И излишнее рвение спецслужб, и козни противников Обамы, и столкновение каких-то неизвестных нам группировок и интересов. Далее. Айванов. В кавычках. Адъютант, его превосходительство. Тема. В кавычках. Еще цитата. Дядя Павел, вы шпион? Видишь ли, в чем дело, Юрий? Далее. Комментарий Кэтган. Ну и что, что шпионы? Тема. Да нужно тоже отловить нескольких и у нас. За примерами далеко ходить не надо. Каспаров, Лимонов, Таратута, Белик, хотя есть сложности. Белик уже живет в Америке и так далее. Мишела Б. В кавычках. Каспаров, Лимонов, Таратута, Белик. А Путин не шапион? Вопрос. Фриквент. Белик – это наш разведчик в Америке, просто она умело притворяется. Кузя 20092. Тема 10111. Цитата. Когда русские узнают лет через 50, кто из высшего руководства страны работал на ЦРУ, тире, они просто охуеют. Конец цитаты. Охеть будет некому, потому как новое политбюро вывозит стабфонд. Паундра. Далее. Р. Гасанов. Тема «Что тут думать?» Перенацелить ракеты, бабахнуть и принудить США к миру. Точнее, что от них останутся. Думали, подарили Маду айфон и купили как папуса. Он простоват с виду, он любимый ученик главного чекиста страны. Когда это было, чтобы русские шпионили? Вопрос. Да еще за американцами. Нам своих инноваций девать некуда. Мозги так и перетаскивают через границу. Даже термин придумали «brain drain». Да мы самая велкая держава мира. Все, что надо, украдем. Биаджей, nonprofisobaka@gmail.com, Евгений Кавабата. Тема «Вы тоже пастух?» Вопрос. Мы говорили об интеллекте, а не о жестокости или даже воспитании. К тому же из ваших слов следует, что пастухи все такие. Мы не пастухи, в принципе, не поняли этого вашего вопроса. А какая разница? Вопрос. И кидаться во что-либо или, не дай бог, на кого-либо не в наших правилах. Мы готовы присоединиться к вам в защиту животных. Мы только говорили совершенно о другом. У нас впору принимать закон о защите человека, а у вас все перемешано, кони, монархия, спасение цивилизации. Поэтому-то ничего не поняли, но вот вы все разъяснили, спасибо. Конечно, мы на вашей стороне, Евгений и Лилия. Далее, Кэтган. Тема «Кони, монархия, спасение цивилизации». Почему человек в нашей демократической стране должен умирать на улице и есть из помойки, а государство делает вид, что оно здесь ни при чем? А кто принимает законы в этом государстве? Вопрос. В нашей жизни все взаимосвязано. Отношение людей друг к другу, к животным, к жизни других людей и стран. Многие из нас уверены, что они благополучно живут и так смогут прожить свою жизнь. Откуда же тогда миллионы погибающих и умирающих людей? Вопрос. Это говорит о полной бездуховности общества и государства, которое ведет к его деградации и умиранию. А стандарты, которые нам внушают и на которые заставляют ориентироваться, это его намеренное оглупление для достижения своих преступных целей. На самом деле мы слепы и дезориентированы. Далее Биаджей, Евгений Кавабата, тема Анфиса. Ваш лексикон, отсутствие знания грамматики родного языка дает основание нам сделать вывод, что вы, скорее всего, кофейник, в кавычках, тире, и не только в Рунете, так как вы еще и с математикой осрамились. К вашему сведению, всего существует 3 в степени М простейших нуальных троичных функций. Нулеарных троичных функций, в скобках троичных констант. С М-арным выходом, то есть бесконечное число, поэтому сегодня вам не зачет. Биаджей, Евгений Кавабата, тема Кэтган. Ну, в прошлом послании мы уже во всем разобрались. Спасибо. Мы согласны с вами и думаем, что есть животных в 21 веке, это даже варварство. Мы сами, кстати, не употребляем чье-либо мясо ни в каком виде. Далее, в комментариях блог Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы. Торжественное зомбосочетание в Грибоедовском ЗАГСе. Комментарий Азат. А вы кому интересны со своим занудством пенсионера? Вопрос. На фоне жлобского бэкграунда это уже прорыв. Как еще раз тормошить это азиатское болото? Вопрос. Кэтган. В кавычках, как еще раз тормошить это азиатское болото? Гомосексуализмом и проститутками. Да мы и так зомби, краситься не надо, а уж если краситься, то с умом и выдумкой. И одеться можно экстравагантно, а не так убого. Нам эту убогость просто впендюривают, в кавычках, но под видом гомосексуалистов, то под видом гомосексуалистов, то в виде такой постановочной свадьбы, то бесконечными ночными купаниями в фонтанах, то европейские проститутки стали светиться на эхе, в кавычках. А вот породистые племенные лошади, гордость России, которые изысканы и бесконечно прекрасны, вдруг оказались абсолютно нежелательными на эхе. Половину лошадей зарубили, от 20 оставили 10. Зато гомосексуалисты из темы в тему идут по полсотни и более фотографий. Анонс к блогу про лошадей с фотографией. Анонс к блогу про лошадей с фотографией, как обычно это делается, не был выставлен. И фамилии тех, кто так обрабатывает блоги, уничтожая их, остаются неизвестны. Автора на сцену. По-видимому, делается это кем-то сознательно, приучая к бескультурию и гомосексуализму русских людей. Разве это не политика? Вопрос. Лошадь сопровождала человека по жизни в его лучших движениях души сотни лет. Лошади и сейчас могут представлять Россию и являться ее гордостью, говорить об аристократизме ее духа и уникальности, но пороки у нас оказываются важнее. В нас такими постановочными западными кальками свадеб хотят уничтожить последнее достоинство и превратить нас в быдло. А где на эхо собственные фотографические идеи? Обилие фотографических имен? Взглядов на жизнь? Вопрос. В основном изо дня в день мы видим одного фотографа Варламова. Ни одно западное средство массовой информации не может себе такое позволить, например, Reuters. На фоне методов, которые практикуются, АВ старшим для выдавливания с сайта других фоторепортеров мы наблюдаем такое пышное цветение в основном одного фотографа. Далее Эхо МСК. Пожар в здании Алмаз-Антей. 30.06.2010. Время 14.12. Комментарии. Бу-ДВЗ. Российские правители говорят о мире, и вдруг происходит война с Грузией. Они же говорят о перезагрузке с США, и тут же вскрывается сеть шпионов, говорят о Сколково, и начинают гореть НПО. Все да наоборот. Ми-4.0. Явно тема. Денежки выделяли на основе на новое современное оружие. Ни денежки растащили, ничего не сделали. Ничего толком не стреляет и не летит. И решили, видать, поджечь и замести следы. Тайлер Дерден. Во всем виноват проклятый путинский режим. Не иначе хотят население отвлечь от отсутствия демократии. Далее. KTYBYUHFLTW. Тема «Барменталь». С каких это пор «Эхо Москвы» стало «зомбоящиком» в кавычках России? Вопрос. Придется жаловаться, а то развели, понимаешь, на эхе зомби всяких. Вот вчера даже фотографии их свадьбы в блог выложили. Непорядок. Куда только ААВ смотрит? Вопрос. Цитата. «Вурдалаки-упыри расплодились очень, закошмарили народ, надломили дух. Если полная луна выглянула ночью, может оборотнем стать даже Винни-Пух». Конец цитаты. Далее. Барменталь. «Полный неадекват. Судя по нику, долго подбирали или приснился, в скобках, и по стишку диалог закончен. Бревно в своем глазу никогда не видим, вопрос. Разобраться и подумать о том, что «Газпром» исполняет и зажрался по полной вместе с руководством вашей страны, слабо, вопрос». Далее, Форакам. Тема. Кто бы представил интервью Медведева, объясняющего причины газовой войны с Белоруссией? Вопрос, тема. Каковы мотивы инициаторов конфликта? Что хотели, чего добились? Какую политическую и материальную пользу получила Россия? Вопрос. Надо бы подвести итоги такого нарочито громкого скандала. Подбить бабки, как говорится. КТХУТКЮ-56. Тема «Большевистская вонь». Как умудрились белорусы, так наклониться позор. Живя рядом с Европой, откуда иногда подует свежий ветерок, перепрыгнув от ленинского к мексиканскому рабству. За все надо платить. Правда, за что наши дети провинились. АХМБАТ. Бедная Москва. Уж всех друзей растеряла. Скоро очередь Казахстана. Чем их давить будет? Интересно. Вопрос. С-2676. Тема «Мы свое счастье найдем сами». Очень интересное интервью. Когда бываю в Белоруссии, всегда хочется там остаться подольше. Так не хочется к нашим чертям возвращаться. Если честно, то там в случае чего и жить остаться неплохо. Ненавижу эту нашу российскую жлобскую систему, когда уже и друзей в мире не осталось. А для этой паскудной власти главная цена на газ и нефть. Ничего святого. Далее. Эхо МСК. Интервью президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Телеканал Евроньюз. 30.06.2010.20.32. Стенограмма. Интервью президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Телеканал Евроньюз. Далее. Эхо.мск.ру. Блок Лимонов. Эхо. Название. Эдуард Лимонов, писатель-политик, ровно 7 лет назад освободился. 30.06.2010, время 14.41. Цитата. «Ровно 7 лет назад, 30 июня 2003 года, я освободился из лагеря номер 13 близ города Энгельса, бывшая столица немцев Поволжья, в Заволжских степях». Конец цитаты. Скобичевский. Комментарий. Тема. Там уже журналисты собрались, хозяин требует «выкинь свои носки». Жадноват все же Эдуард Вениаминович. Даже про свои пропавшие носки с тоской и поэтизмом написал, которые, видимо, вынести из лагеря не удалось. Эх, многоточие. Где найдется 50 тысяч тронутых под такую аферу? Роман «Русская монархия. 2010». Автор – писатель Ганова Людмила. Читает дочь писателя Цурикова Екатерина, современный поэт Кэтган. Сегодня 21 марта 2022 года. Эхо Москвы. Бог. Эдуард Лимонов, писатель, политик. Ровно 7 лет назад освободился. Название. 30.06.2010. Время 14.41. Цитата. Ровно 7 лет назад, 30 июня 2003 года, я освободился из лагеря номер 13 близ города Энгельса, в скобках бывшая столица немцев Поволжья, в Заволжских степях. Конец цитаты. Далее, комментарий. Скобичевский. Тема. Там уже журналисты собрались, хозяин требует, выкинь свои носки. В кавычках. Жадноват все же Эдуард Вениаминович. Даже про свои пропавшие носки с тоской и поэтизмом написал, которые, видимо, вынести из лагеря не удалось. Эх, многоточие. Цитата. «Где найдется 50 тысяч тронутых под такую аферу?» Конец цитаты. Вопрос. «Я первый, кто второй. Двинем в светлое революционное будущее. Плевать мы хотели на носки». Три восклицательных знака. «Не носки все же главное в этом блоге, а личность героическая». Восклицательный знак. Личность Лимонова. Ура, товарищи! Далее. В комментариях к блог Екатерина Цурикова, художница из Алтая, «Орловские рысаки». Комментарий Беа Джей. «На самом деле мы слепы и дезориентированы. Тема. Да, это вы точно подметили. Но вот, читая многие комментарии разных людей к различным постам, нам все больше и больше кажется, что у нас люди сами не хотят жить по-человечески. Им показывают хоть и небольшие, но все же достижения в маленькой Грузии, а они вместо радости испытывают ненависть. Система здравоохранения у нас в полном развале, а они последними словами поливают в кавычках Запад, а китайцев вообще за людей не считают, хотя у них многому надо было бы поучиться. Было бы поучиться, да и не только китайцев, у нас в кавычках цветет пышным цветом и пахнет ксенофобия, ненависть к чужеродцам, в кавычках. А стандарты, которые нам внушают, по нашему мнению, мягко говоря, не соответствуют морали. Далее. В комментариях блог Эхо МСК «Что делает мужчину мужчиной?» Статья из журнала GQ. Комментарий С. Серж. Тема «Кэтган. Клевещите на Немцова». Как врали выше про Ходорковского? И что это вы о человеческой чести вспомнили? Вопрос. Ваши посты в понятие чести не вписываются. МХО. Далее, Кэтган. Клевещите, в кавычках. Далее цитата. Зря на нас клевещите, умники речистые. Все путем у нечисти и даже совесть чистая. В. Высоцкий. Далее, С. Серж. Тема Кэтган. Вы забыли на вопрос ответить. Дубль 3. Цитата. «Есть такой закон в бизнесе российском. Делись с властью». Конец цитаты. «Действительно, я не в курсе. Просветите меня темного, дайте источник и текст закона». Далее. Кэтган. «Есть такой закон в бизнесе российском. Делись с властью». В кавычках. «В российском бизнесе истины передают из устно». В кавычках. Ну, понимаете, откуда эта цитата. Биаджей, nonprofit@gmail.com, Евгений Кавабата. Тема Шаронов Нью. Здравствуйте, уважаемый. Наши скромные персоны не заслуживают вашего досточтимого внимания, хотя мы всегда почитаем за великую честь и счастливый случай поучиться у мудрого человека. Вы не сердитесь на нас, пожалуйста, просто мы хотели разобраться в том, что пишет эта девушка, которая смешала монархизм, коней и спасение цивилизации. И нужно было изрядно постараться, дабы добраться до сути. Вот, наконец-то, и разобрались, и поддерживаем ее благие начинания в деле защиты животных. А мандарины – люди добросердечные. Далее, Кэтган, Сурикова Екатерина. Тема «Монархизм, кони и спасение цивилизации». В кавычках. Все благородное взаимосвязано. После падения монархии упали и нравы общества. Никто из приходящих к власти, ни большевики, ни коммунисты, ни демократы, лошадей так и не смогли полюбить. Все из пастухов, потому что. Далее. Гости. Николай Усков, главный редактор GQ. Ведущие. Эвелина Геваркян. Передача «Особое мнение». Комментарий. Не он, три девятки. Цитата. Тема. Наказан ли кто-либо из силовиков за то, что были допущены эти взрывы? Вопрос. Нет предмета спора. И террористы, и силовики, и тех, кто их не наказывает, одна сволочь. Далее. Кэтган. Тема. В России все как-то тяп-ляп. Я не исключаю, что наши шпионы тяп-ляп работали, их поймали и выгнали, в кавычках, цитата, тема. Падение уровня профессионализма среди силовиков и разведки настолько потрясающее, что в России, собственно, никого не удивило, что из Америки разоблачили сразу 11 наших шпионов. Бесконечные бомбежки, как в станице Орджоникидзевской, докатились до Америки. Видимо, в ФСБ, начиная с самого верха, умеют только «мочить» в кавычках, как всегда в сортире в кавычках. И не востребованы умные интеллектуальные разведчики, любящие Россию, свою родину. Когда я стояла перед мэрией в пикете с плакатами, то ко мне подошел пожилой мужчина, разговорились. Он сказал, что он работал в КГБ в 80-х. Цитата. «Эх, сейчас уже не то. Всякой хуйней приходится заниматься». Конец цитаты. Малсев. Комментарий. Человек всего лишь оговорился. Речь-то шла об одежде, закрывающей лицо. Так что все понятно. Да, конечно, американцы руководят мусульманскими террористами. Привет Гейдару Джемалю. Далее. Юридж Вася. Тема «Просто Усков педераст». А мусульмане педерастов не любят. Далее. Авизо. Тема. Особое мнение Николая Ускова. Сегодня в программе вы изволили назвать марксизм-ленинизм галиматьей, причем сразу, не подумав, безапелляционно. Кроме того, несколько раз прозвучало, что вы человек 21 века из ваших же уст. Как это понимать? Вопрос. Ведь при всей неоднозначности роли Ленина в истории, в его работах очень много фундаментальных вопросов, которые не устареют никогда. О капитале Маркса я вообще не говорю. Кстати, вы как человек с историческим образованием что-нибудь читали из их работ? Вопрос. Если под галиматьей вы имели в виду то, как это внедрялось нам в сознание, так и надо было сказать. Выступая на радио, все же надо следить за речью. Я, несмотря на свой возраст, 58 лет в скобках, никогда не вступала ни в одну партию и не держала нос по ветру и ни сейчас, ни тогда. Поэтому, рассматривая ваше выступление как откровение человека 21 века, мне за вас стало стыдно. Далее. Дикиота. Авиза, не воспринимайте Ускова так серьезно. Тема. Типичный образованец ельцинской эпохи. Ужасно мелкая сошка, но постоянно пыжится строить из себя современного интеллектуала, хотя обычно получается тяп-ляп. Пытаются вразумить таких много чести. Простак 002. В кавычках «Вы изволили назвать марксизм-ленинизм галиматьей», причем сразу не подумав. Тема. Вы правы, нельзя «не подумав» в кавычках «назвать галиматьей» в кавычках «чушь собачью». А вот вам стоит подумать над простеньким вопросом, большими буквами. Благо, пока, большими буквами, еще можно. За этот вопрос уже, большими буквами, и пока, в скобках, не расстреливают, не топят баржами, не забивают в голову обычные плотницкие гвозди и даже не стирают в лагерную пыль, в кавычках. Ладненько, довольно лирики. Перейдем, собственно, к вопросу, большими буквами, в который все упирается. Допустим, коммунизм построен, в кавычках. Все равны, довольны и счастливы. Рай коммунячий, в кавычках, и благорастворение в воздуциях, в кавычках. Вопрос таков. Кто в этом рае, в кавычках, будет убирать дерьмо за коммунистами, большими буквами, если угодно коммунарами, самыми равными, в кавычках, людьми коммунистического будущего, в кавычках, в скобках. Найдете убедительный ответ, и завтра все, у кого есть хоть капля мозгов и совести, будут на вас молиться и галопом помчаться записываться в партию краснорожего изувера Зю. Далее. Слава Дит. Допустим, коммунизм построен, в кавычках, все равны, довольны и счастливы. Кто в этом рае, в кавычках, будет убирать дерьмо, тема. Сложнейший вопрос. Да каждый будет убирать, независимо от того, кем он работает в основное время, хоть профессором, хоть дворником. Вам приходилось наблюдать, как добропорядочные граждане гуляют со своими собачками и собирают за ними дерьмо в пакетики. Вполне приличная картинка. Абсолютно ни у кого не будет не убудет, если каждый будет условно 2 часа в неделю чистить отхожие места на общественных началах. Кстати, это подтолкнет тех же ученых совершенствовать биотуалеты и системы канализирования и удаления отходов. Вы забываете самое главное. На все можно найти ответ у самого себя, если дружить с совестью, если считать других такими же людьми. Но, увы, нам с нашим умом и животной моралью до коммунизма еще далеко. Мы еще пока недостойны. Далее. Даст. Но, увы, нам с нашим умом и животной моралью до коммунизма еще далеко. Мы еще пока недостойны. Несколько подчеркиваний равно. Вот об том и речь. Ваш коммунизм на инопланетян рассчитан, а не на живых обычных людей. Сиречь утопия. С чем вас и поздравляю, так как вы сами это признали. Так что хватит уже пропагандировать всякую нелепицу. Далее. Аризер. Тема сопли. У парня шаловливые пальчики, которыми он постоянно тычется в нос в области ноздрей. Затем ими же начинает интенсивно теребить свои губы. Протирает глаз, опять переходит на губы. Странно, что взрослый дядя не понимает своего, прямо скажем, негигиенического поведения. Конечно, намазывать сопли на губы – дело вкуса, но не перед телекамерой же. Дарья, Юрий, Вася. Просто ты, как и Учков, жертва дырявого презерватива. Тема. Ку. Далее. Илья Яшин, политик Гарлем. Название блога. 01.07.2010. Время 11.45. Цитата. «Во вчерашнем посте про Нью-Йорк я только вскользь упомянул Гарлем. Это место заслуживает отдельного рассказа». Конец цитаты. Комментарий. Тема «Мэн» и «Мазафакер» в кавычках. Очень странная поездка неизвестно откуда взявшегося молодого политика Яшина в Америку. К хозяевам ездил? Вопрос. А что думает наш ФСБ по этому поводу? Далее. Имя Серж Алешин. Местонахождение Россия, Питер. Неон, 3/9. А что думает наша ФСБ по этому поводу? Вопрос. Тема. Да может, не доложился, непорядок. Предполагаете стукнуть на всякий случай? Вопрос. Далее. Кэтган. Тема. Предполагаете стукнуть на всякий случай? В кавычках. Ну что ж вы так? Разве так стучат? Вопрос. Нужен особый негласный визит, по-видимому, как минимум. Но ведь в Африку он не поехал? Вопрос. Можно съездить и в Японию, Индию, в Европу, наконец. Далее, в комментариях блог Илья Яшин, политик Гарлем, Энди 66. Ежегодно Америку посещают несколько миллионов туристов. Они все к хозяевам едут? Вопрос. А недавно некто Дмитрий Медведев ездил. Он тоже к хозяевам? Вопрос. Кэтган. В кавычках «они все к хозяевам едут», многоточие. Здесь можно увидеть желание, в скобках в вашем рассуждении, чтобы на месте Дмитрия Медведева уже был Яшин. Для вас это величины одного порядка. Яшин вообще непонятно откуда взялся, и уже политик, и уже метит, многоточие. Он сам-то не написал, зачем в Америку ездил, а вы уже за него любезно, многоточие. Ворум Патра. И правда, это же надо какой негодяй. Вместо Африки по Америкам разъезжает, видите ли. Скобки. Кэтган. Это же надо какой негодяй, в кавычках. В Америку ездят, связи налаживают все политики, как один. А если нет, то весьма странные развлекательные туристические изыски. Кстати, отчета о помощи, обещанной Яшиным, в скобках, Сергею Мохнаткину, так и нет. Где 100 тысяч? Вопрос. А в самой Москве на площади 3 вокзалов столько горя, выкинутые из вокзалов милиции люди. Может, помочь стоило и об этом блог написать. Все же политик. Из чего надо начинать конкретную политическую работу в обществе? Он-то ждет от народа помощи на триумфальной, многоточие. Далее. Рамзес, 77-й. Хозяевам ездил. Вопрос. Тема. Хозяева дадут денег, и Яшин свернет любимую тобой Единую Россию. Вопрос. Далее. Кэтган. Хозяева дадут денег. В кавычках многоточие. «Что за ты?» – в кавычках вопрос. «Я на выборы никогда не хожу, и ЕР не выбирала. К чему вы это пишете и зачем?» – вопрос. «Неон, 3/9». «Но ведь в Африку он не поехал?» – в кавычках. Восклицательный знак – вопрос. Тема. Дык в Америке интереснее. Опять-таки жизнь не кончена, и может он поедет в следующий раз куда-нибудь еще? Вопрос. Или вы полагаете, следовало начинать все же с Африки? Вопрос. Вот вы сами, например, куда бы мир посмотреть съездили для начала? Вопрос. Или вы не желаете вообще на него смотреть? Вопрос. Я не считаю, что Африка может быть хуже Америки. Неужели Яшин просто обыватель? Вопрос. Один из миллионов. Вопрос. Кэтган. Дык, в кавычках, многоточие. Цитата. Далее. В Африке тоже могут случаться интересные события. Цитата. В желтой жаркой Африке, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика, случилось несчастье. Слон сказав, не разобрав, видно быть по топу. Конец цитаты. Как видите, тоже крупные политические события там происходят. Далее. Имя Петр Анатольевич Гутынин. Местонахождение Россия, Москва. Лага Орауп. Мне кажется, все в тысячу раз проще. Найдись у меня сейчас лишнее время и деньги, я бы тоже съездил именно NY, Нью-Йорк. А не в Африку, как ни странно. А постов про то, какой Яшин и кем купленный, я уже и так начитался, даю совет. Не вздумайте аргументировать, тогда сойдете за шизофреника. Далее. Кэтган. Цитата. Какой Яшин и кем купленный. Конец цитаты. Второй из многих открыто заявил о своем желании ехать тоже в Нью-Йорк. Мешает лишь отсутствие денег, как у многих в России. Шизофреник, однако, сказал. Цитата. Шизофреник. В свободное от вынужденного безделья время шизофреник сочинял социологический трактат. Делал он это чреватое известными последствиями дело по просьбе старого приятеля Мазилы. Писать он не любил и не хотел. Ему приходилось делать невероятные усилия, чтобы хватать исчезающие с молниеносной быстротой беспорядочные мысли и приколачивать к бумаге. Кроме того, он был убежден в том, что об этом рано или поздно узнают все, и ему опять придется отправляться в лабораторию. И от этого становилось тоскливо. Но и не писать он уже не мог. Им овладело смутное ощущение тайны, известной только ему одному, или, во всяком случае, очень немногим, и он не мог окончить свою бесплодную жизнь, не сделав последней попытки сообщить эту тайну людям. Он знал, что людям его тайна глубоко безразлична, но это уже не играло роли. Он чувствовал моральный долг не перед людьми, людям он не должен абсолютно ничего, а перед самим собой. Человечество содержалось в нем самом. На глазах этого человечества протекала его примитивно-прозрачная жизнь. Перед ним он и будет держать ответ в последний час. «Зияющие высоты». А. Зиновьев. Конец цитаты. Энди 66. «Хозяева из Гарлема – это круто, а политики всегда появляются неизвестно откуда. Вот Ульянов, Ленин, в скобках, тоже неизвестно откуда приехал и сразу на броневик. И знало его тогда в России, хорошо, если 100 человек, многоточие». Кэтган, в кавычках, тоже неизвестно откуда приехал и сразу на броневик. «Странно, что для вас тайна. Ленин спонсировался немецкой разведкой и приехал в Россию в опломбированном вагоне под охраной немцев. Лозунги революции и листовки и прочее были оттуда же. Так что сам ниоткуда никто появиться не может, особенно в политике, и даже из Гарлема. Вы как-то странно утверждаете, что в Нью-Йорке Яшин нигде, кроме Гарлема, не бывал. Вопрос. А вы откуда знаете? С ним ездили? Вопрос». Эд Нортон. «Похоже, у вас паранойя. Тема». Далее. Кэтган. «У вас паранойя», в кавычках. Цитата. «Вот палата на 7 коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем параноик, в кавычках, и пойди его проверь». Конец цитаты. «Почему вы про себя молчите? А у вас какой диагноз?» Вопрос. Далее. Цитата. «У меня мозги за разум не заходят, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал». Конец цитаты. «Как вы сердечно, душевно, доверчиво относитесь, но только к Яшину». Далее, цитата. «Доктор, мы здесь с глазу на глаз, зря мусолим чепуху. Что мне будет за диагноз? Отвечай, как на духу. Вопрос». И нависло острие, и поежилась бумага, доктор действовал во благо. «Жалко, благо не мое». Еще цитата. «Но не лист, перо стальное, грудь пронзила, как стилет. Мой диагноз – паранойя, это значит пара лет». Конец цитаты. Автора не знать стыдно. Далее. В комментариях к эфиру особое мнение. Усков, главный редактор GQ. Николай. неон 3/9. Цитата. «Их сейчас уже не то, всякой хуйней приходится заниматься». Конец цитаты. Тема. Миф о КГБ был раздут. Царской охранке работали не хуже. И вообще, вам попался какой-то заплесневелый идеалист или неудачник. Среди преуспевающих ГБшников нынче модно состоять в списке Форбса или руководить государством. Далее. В комментариях к блог «Эхо МСК. Что делает мужчину мужчиной?» Вопрос, статья из журнала GQ. С. Серж. Тема Кэтган. «Не понимаю, откуда эта цитата в кавычках. Вы так и не ответили на вопрос. Дубль 4. Цитата. «Есть такой закон в бизнесе российском. Делись с властью». Конец цитаты. «Действительно, я не в курсе. Просветите меня темного, дайте источники текст закона. Или он существует только в изустных преданиях, а бумага его не терпит». Вопрос. Далее. Кэтган. Цитата. «Войти в тот домик стоит рубль, а выйти 2 рубля. И если есть на роже дубль, то будешь без дупля». Конец цитаты. Вы продолжаете упорно путать дубли в кино с политической радиостанцией «Эхо». Это может плохо кончиться для вас. Далее цитата. «Веселые там мальчики, девчата хороши. Несу им в ротик пальчики, записки не пиши». Еще цитата. «Я стал силен в политике, а в картах стал гроза. Эх, братцы, помогите-ка нажать на тормоза». Конец цитаты. Оказывается, вы не знаете не только законы, но и классиков. Сегодня модно обсуждать уже не Ходорковского, а Яшина. Приглашаю вас туда, однако с Ходорковским вроде разобрались. С. Серж, тема Кэтган. «Это вы про Путина?» Вопрос. Кэтган. «Это вы про Путина?» Вопрос. «Как? Вы что, опять не в курсе происходящего?» Вопрос. «Дублей уже было очень много». Далее, в комментариях блог Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы. Торжественное зомбосочетание в Грибоедовском ЗАГСе. Далее, Азат. Комментарий. Вы обычный русский шовинист, как Тальков. Кэтган. Как Тальков, в кавычках. Почему Тальков шовинист? Вопрос. Он хотел видеть страну, могучие преуспевающие державы, с умными, гениальными людьми. Он скорее идеалист. Пока что американская демократия никакого счастья не принесла и не принесет. Кроме миллиардеров и миллионеров она ничего дать не может. При демократии ничего не построили и не создали. Далее, в комментариях к блогу Илья Яшин, политик Гарлем. Рамзес 77. К тому, что ваши посты охренительная единороговская. Далее, Кэтган. Рамзес 77. Вы не говорите ерунды. «Единая Россия» в кавычках – это партия власти, и в никаких дискуссиях она принимать участие и думать не собирается. Она в Думе проводит законы, какие хочет. И вы, и господин Яшин ей до лампочки. Мозгами-то шевелите хоть немного. Повторяете чужие штампы, не видя, что ЕР делается очень реакционной силой в стране. Лагораупп. «Я только указал вам на то, что желание глянуть в Штаты для меня неудивительно». И не подозрительно. По поводу шизофрении не обижайтесь, я все равно не очень понял, к чему это. А дурно я отношусь к обвинениям в сторону оппозиционных политиков, которые высасываются из пальца, а потом тиражируются в инете. Кэтган. В сторону оппозиционных политиков, которые высасываются из пальца, а потом тиражируются в инете. Цитата. Это не обвинение тиражируется, а политики высасываются из пальца. Тема. С чего вы взяли, что Яшин политик? Вопрос. Общественное объединение «Солидарность» ему сделал Милов. В скобках говорят. А кто такой Милов? Вопрос. Если бизнесмен, то каким бизнесом занимается? Вопрос. Зачем ему это общественное объединение? Вопрос. Для каких политических целей? Вопрос. В своем блоге он этого не объяснил. А зачем вы заступаетесь за Яшина, тоже непонятно. Какие политические идеи Яшина вы защищаете, тоже неясно. Кстати, Яшин их нигде не излагал. Кроме желания пройтись большой демонстрацией по Москве. Так что вы выскажитесь, если есть вам что сказать. Ворон Патра. Тема. Но ведь в Африку он не поехал. Вопрос. А чего странного в таком туристическом маршруте? Вопрос. Чем вам в этом плане не нравится США? Вопрос. Про помощь Сергею Мохнаткину, полагаю, надо спрашивать у Немцова. Далее, Кэтган. Про помощь Сергею Мохнаткину, в кавычках. Почему Немцова обещал-то Яшин Мохнаткину помочь, а Немцов обещал помочь шахтерам в Междуреченске? Что-то не спешит оппозиция, в кавычках, отчитаться. Ждем-ждем, многоточие. А вы почему решили, что у Немцова надо спрашивать? Обычно он только обещает, многоточие. Еха-еха. Яшин вообще непонятно откуда взялся, тема. А Дима откуда взялся, тоже непонятно. Кэтган. Яшин вообще непонятно откуда взялся, Дмитрий Медведев, если вы помните, долго шел к власти и был, если память мне не изменяет, одним из вице-премьеров. То есть мог реально наблюдать, как работает страна под управлением современной ему власти. А вы представляете, Яшин будет президентом, вас ничто не беспокоит? Вопрос. А вам нравится играть в оппозицию власти с молодым политиком, чьи взгляды вам даже неизвестны? Многоточие. Анрек, Валентин Шатров. С чего вы взяли, что Яшин политик, в скобках? Скорее, он политический бомж. Далее, Кэтган, в кавычках, политический бомж. Так его подают. Политический бомж, в кавычках, так его подают на эхо, многоточие. Далее, Хрев, завидовать нехорошо. Кэтган, Хрев, кому завидовать нехорошо, вопрос. Политик должен быть максимально прозрачен. Кто и на какие деньги ездит в Америку, в России? Вопрос. Давайте честно. Десятки миллионов русских людей, причем работающих, никогда в жизни сделать этого не смогут. Почему в некотором смысле это выдающаяся поездка для русского человека? Цитата. «Дусь, а дусь. Слушай, может, я без заграницы обойдусь? Я ж не ихнего замесу, я оттуда вас сбегу. Я на ихнем ни бельмеса, ни гугу». И еще цитата. «Пили мы, мне спирт в аорту проникал. Я весь путь к аэропорту проикал. К трапу я сзади в спину будто лай. Ну, на кого ж ты нас покинул, Николай?» Конец цитаты. Далее в комментариях блог. Екатерина Цурикова, художница из Алтая, «Орловские рысаки». Биаджей. «Все из пастухов, потому что». Тема. Да, в том числе тоже, но в основном из Шариковых, которые как раз во время монархии и расплодились. Наверное, если бы в начале 20 века у нас был другой монарх, то все, возможно, было бы и по-другому. Хотя мы скорее придерживаемся идеи о том, что трагедия состоит не в падении монархии, а в победе большевиков. Далее, Кэтган. Трагедия состоит именно в падении монархии и в победе большевиков. Истина состоит в том, что контрреволюционный переворот с Лениным, оплаченный германской разведкой, привел к уничтожению монархии в России и самой возможности нормальной жизни в ней. Шариковы появились при советской власти, и нам самое время сейчас вернуться к монархии. А оппозиция нас на самом деле призывает к свержению власти через демонстрации, как при Ельцине. И этих новоиспеченных западными разведками оппозиций будет еще очень много. И перевороты эти будут происходить все чаще и чаще, пока не приведут к уничтожению страны, как, возможно, в Киргизии. Не забывайте, что у нас есть ядерные объекты, и тогда международные войска НАТО могут быть введены. А вот выведут ли их – это большой вопрос. Такой вопрос вообще не ставится ни в Ираке, ни в Афганистане. Мы должны быть очень заинтересованы в создании легитимной законной власти и лучше всего ее передать легитимному монарху из рода Романовых. Во избежание непонятной борьбы за власть с людьми, которые меняют свои политические взгляды, как перчатки. Вы подумайте только, они все были коммунистами, демократами, а теперь готовы свергнуть и эту власть. Похоже, что наша оппозиция проводит в жизнь новые американские планы по захвату власти в России. Далее, в комментариях блог «Эхо МСК. Что делает мужчину мужчиной?» Статья из журнала GQ. S. Search. Тема. Кэтган. Решили поупражняться в лирике? Вопрос. Я бы назвал это словоблудием. Попробуйте все же ответить по существу. Вы ведь так и не ответили на вопрос. Итак, дубль 5. Цитата. «Есть такой закон в бизнесе российском. Делись с властью». Конец цитаты. «Просветите меня, темного, дайте источник и текст закона». Далее. Сегодня модно обсуждать уже не Ходорковского, а Яшина. В кавычках. «Яшин мне не интересен, приглашение не принято». Далее. «С Ходорковским вроде разобрались», в кавычках. «Я-то с ним давно разобрался, а вот вам это только предстоит сделать, если, конечно, вы искренне, а не заказ здесь выполняете», в скобках. Далее. Кэтган, и так дубль 5, в кавычках. Не увлекайтесь дублями и бизнесом. Он вам, как и Ходорковскому, противопоказан. Далее, Серж, тема Кэтган. Вот только и жду с самого начала, пока вы меня в курс введете. А то только и делаете, что бросаетесь беспочвенными обвинениями, врете, клевещете. Так. Нет, чтобы свои слова фактами подтвердить. Ждем-с. Далее. Кэтган. Оставьте вы Ходорковского и бизнес. Кстати, сколько ему еще сидеть осталось? Вопрос. И за что? Вопрос. Далее. В комментариях блог Илья Яшин, политик Гарлем. Вячеслав. Она не шизофреник, тема. Она не шизофреник, она вообще никто, просто бот. Ак что, не теряйте время. Она даже и ответить вам не сможет сама. К тому же это и не она, в кавычках, многоточие. Скептик 47. К тому же это и не она, в кавычках, тема. Когда встречаю где-нибудь в тексте аббревиатуру УГ, в сознании сразу встает ее, его светлый образ. Фроуа. А может это Катя Муму? Вопрос. Ёжик, а может это Катя Муму, тема. Не смею утверждать, но появляется она исключительно в блогах Яшина, Лимонова и Шендеровича. Далее, Кэтган, в скобках. Тема. Ёжик, имя Егин Олег Григорьевич. Фроува, имя Таня Нуберг. Вячеслав, имя Кокосьян Вячеслав Пеньяминович. В красной рамке, кто проверял, вопрос. Тема. За оскорбления, которые размещены на блоге «Эхо», Ёжик, имя Егин Олег Григорьевич, Фроуа, имя Таня Нуберг, Вячеслав, имя Кокосьян Вячеслав Пеньяминович, я требую, чтобы администрация сайта «Эхо» и ее главный редактор Венедиктов приняли меры наказания этих и удаления этих аккаунтов. Несмотря на обращение к модератору, оскорбления не были удалены. Почему? Критика оппозиции, причем далеко не чистоплотной, не должна вызывать низких методов дискредитации участвующих в дискуссии. Это бросает тень на саму радиостанцию и ее заинтересованность в этих политиках и выдавливание независимого мнения других такими запрещенными приемами. Далее. Панаев. Тема Вячеслав. А кто такой этот Яшин? Вопрос. Почему мы вообще его обсуждаем? Вопрос. А вы кто такой? Скелет, похоже, женский, в скобках, мужских признаков не имеет, к сожалению. Неужели в партии его состоите? Вопрос. Похоже на танец живота или джаги-джаги. Новое веяние партийное. Теперь все партии танцуют. Похоже, в этом Яшин рулит. Таки неужели ради прогулки в Гарлеме Яшин поехал в Америку? Три вопроса. Я опять забыл, кто это? Вопрос. Это танцор? Вопрос. Но за что он любит Гарлем? Три вопроса. В комментариях блог Илья Яшин, политик Гарлем. Фроуа. А может это Катя Муму? Вопрос. Далее. Кэтган. Тема «Повторный комментарий». Я вынуждена второй раз обратиться к администрации сайта в связи с оскорблением меня. В скобках «Ёжик», имя Егин Олег Григорьевич, Фроуа, имя Таня Нуберг. Вячеслав, имя Кокосьян Вячеслав Пеньяминович. Одного ежик убрали, и то потому, что я на него ответила. Убрали меня, а не оскорбление в мой адрес. По Конституции, за которую как будто сражаются эти граждане на Триумфальной, я имею право высказать независимое суждение, даже если оно не нравится самому редактору господину Венедиктову, вместе с его оппозицией, которую он так упорно продвигает вперед на своем сайте. Только непонятно, как это все может финансировать «Газпром». Вопрос и написано большими буквами. Впрочем, господин Яшин вместе со всеми оппозиционерами не гнушается бесплатными услугами Кати Муму. А потом, в кавычках, а потом вся оппозиция начинает дружно обвинять эту молодую женщину. Оказывается, виноваты не мужчины, у которых такие пороки, а она. И Венедиктов солидарен, как вся солидарность, в кавычках, с господином Яшиным в этом вопросе. Как Яшина оппозиция сможет найти себе электорат, если у них, у оппозиции, в скобках, такое отношение к женщине? Никто из них не заявил о своем неприличном поведении, а сам господин Яшин не убрал эти комменты со своего блога. Далее, Вячеслав, она не шизофреник, тема, она не шизофреник, она вообще никто, просто бот. Так что не теряйте время, она даже и ответить вам не сможет сама, к тому же это и не она, в кавычках. Далее, Кэтган, авторитарный режим, о котором мечтает господин Яшин и ко, тема. а вы можете только оскорблять, не отвечая по существу на поставленные в дискуссии проблемы. Да, собственно, и говорить о господине Яшине нечего. Это своеобразная управляемая марионетка в политическом процессе свержения власти в России. У него нет ни одной политической идеи по улучшению жизни народа в России. Кроме идеи шествия по Москве с демонстрацией. Зачем? Вопрос. Для чего? Вопрос. Господин Яшин нам не сообщает. Да и идея эта заимствована ими у Ельцинского переворота. Кто оставляет оскорбления в мой адрес на блоге Яшина, а мои комментарии удаляет? Вопрос. Яшин или Эхо Москвы? Вопрос. За какой новый авторитарный режим воюет Яшин вместе с Эхо в моей стране? Вопрос. Далее. Царь. Тема. Вы хотите сказать, что... Это ник такой. Яшин на деньги, собранные для Мохнаткина, съездил в Америку? Вопрос. И, кстати, какой резон защищать политиканов, если при них, в кавычках, десятки миллионов русских людей, причем работающих никогда в жизни, сделать этого не смогут? Конец цитаты. В скобках. Поехать в Америку. И с какой стати Яшин должен всем обездоленным материально помогать, когда это забота правительства и госфинансов? Вопрос. Думаю, защиты прав достаточно с оппозиционного политика. Чего вы хотите сказать? Вопрос. Что он шпион? В десятый раз, но более витиевато, чтобы не набило оскомину? Вопрос. Впрочем, может, это личные тайные симпатии? Многоточие. Далее. Комментарий Кэтган. Тема «Секс-игрушки». Первое – это ваше предположение. Мне такая идея вообще не пришла в голову. Думаете, может на эти деньги укатить в Америку? Вопрос. Аспиранты у нас вообще бедный народ. Может, тогда следует поискать, где все же находится эта сумма 100 тысяч рублей для Сергея Мохнаткина? Вопрос. Но вы заметили, что на этот вопрос вообще никто отвечать не собирается, даже сам Яшин. Общественность из солидарности к Мохнаткину жаждет. Многоточие. Вообще, вы заметили, как скуп господин Яшин? Ну, та история с двумя дамами, в скобках с секс-игрушками. Так он с ними так и не расплатился, сбежал и обвинил в этом ФСБ. Просто использовал свое положение политика. Если правительство и госфинансы, в кавычках, не справляются с обеспечением российских граждан, то у нового оппозиционного политика должны быть свежие идеи, как это сделать. Но и они у Яшина отсутствуют. Видимо, в голове у него старая коммунистическая идея. Все бесплатно. Демократки уверяли кореша, не берут с советских граждан ни гроша, в кавычках. В. Высоцкий. Лагорауп. Ну, политик по той логике, что член общественной организации, ставящий перед собой политические цели. В некотором смысле политик небольшой, в кавычках, или даже мелкий, в кавычках, но это в том числе издержки политической системы, на мой взгляд. Про саму организацию мне все как-то тоже ясно, цитирую офсайт. В скобках. «Солидарность» в кавычках поставила перед собой задачу объединить разрозненные группы российских демократов, сформулировать внятную альтернативу развития России и сменить установившийся в стране политический режим. Опять-таки звучит вполне себе благовидно. Будет ли с этого толк, никому неизвестно. Знаю многих очень достойных людей, которые там работают в свободное от работы время. В скобках. А Яшина я защищаю как человека, который имеет право на свое мнение. Кстати, мне любопытно. В скобках. Которое, кстати, мне любопытно. И не отказываю ему в праве его высказывать. На вас, может, и зря накинулся, но причину могу объяснить легко. Очень много сообщений на тему, в кавычках, «Ло-ло, это он такой купленный на службу такую-то рабочий». Конец цитаты. «Просто мне удивительны такие ничем не обоснованные заявления. Вот отписался и в ваш адрес по этой теме». Далее, Кэтган, тема. «Я тоже имею право высказывать свое мнение». «Я тоже имею право высказывать свое мнение». Куда смотрит наша ФСБ? Вопрос. У него под носом официальный документ с заявлением. В кавычках «сменить установившийся в стране политический режим». Конец цитаты. Заметьте, не с помощью выборов, как полагается по закону, и не собираются добиваться выполнения закона цивилизованными демократическими методами, которые находятся в их распоряжении. Шествия и демонстрации можно устраивать в защиту конкретных идей и людей. Кстати, им разрешили митинг в защиту Сергея Мохнаткина и против недемократического поведения милиции. Что за мечты о смене политического режима? Вопрос. И все-таки остается главный вопрос. Большими буквами. Каким образом они собираются это сделать? Далее. Яшин не солнце, а мы не должны вокруг него вращаться. Смотрите, в кавычках, астрономы подтвердили открытие новой планеты, которая вращается вокруг солнца. Конец цитаты в новостях «Эхо». Далее. Ворон Патра. А вы, Катерина, так следите за Немцовым? Вопрос. Вы точно знаете, что он не помог, или наоборот, количество тех, кому помог? Вопрос. Или он должен был кричать на весь инет, кого и как он облагодетельствовал? Вопрос. За такими делами только путиноды замечены. Кэтган, на весь инет в кавычках. Значит, он должен только обещать на весь инет в кавычках, а потом молчать. Так у него и происходит всегда. Значит, он должен только обещать на весь инет в кавычках, а потом молчать. Так у него и происходит всегда. Далее. Ворон Патра. Человек съездил с визитом в США. Может налаживать политические знакомства, может просто погулять, может телочек поснимать. Как вы сюда Мохнаткина приплели? Да и почему он должен был отчитываться перед нами за это дело? Вопрос. Насколько я понимаю, это дело еще только в самом разгаре, и деньги они собирали на адвокатов. И собирал их там Немцов тогда, если я не ошибаюсь. Кэтган. Цитата. «Интересно, девки пляшут. Чтобы не ошибиться, в кавычках, вы сначала узнаете, кто собирал деньги для Сергея Мохнаткина. Воцарилось какое-то упорное молчание, а человек на нарах сидит. А в блоге Яшина девки пляшут, в кавычках. Вообще нужно критичнее относиться к информации, которую сливает на эхо господин Яшин. Ну вот, например, он объяснил всем здесь свое освобождение из милиции после задержания на Триумфальной, что, пойдя мыть руки, выскользнул в открытую дверь. В милиции без сопровождения задержанные никуда ходить не имеют права. В скобках по себе знаю. К Мохнаткину там почему-то относятся по-другому. Вы не знаете почему? Вопрос. Далее. Ворон Патра. Шариковы появились при советской власти. В кавычках. Думаю, вы путаете причину со следствием. Советская власть приобрела обороты благодаря тому, что возник тип шарика в менталитете той России. Царская власть и близлежащие к ней настолько деградировали, что любить их было уж никак невозможно. В феврале сделали переворот люди, которые искренне хотели благ для страны. Но почему они провалились, ась, вопрос. Я тоже считаю, что у оппозиции перспектив нету, так как демократия и либерализм нашему народу нафиг не нужны. Уж извините, в скобках. Как бы еще не вышло хуже. Далее цитата. И перевороты эти будут происходить все чаще и чаще, пока не приведут к уничтожению страны. Конец цитаты. Где вы увидели эти перевороты? Вопросы. Ну, вышло недавно чуть больше народу 31-го, чем обычно. Но до свержения строя это, по-моему, очень и очень далеко. Далее цитата. Вы подумайте только, они все были коммунистами, демократами, а теперь готовы свергнуть и эту власть. Конец цитаты. Это вы о ком? Я не совсем поняла. О демократах или медведах? Вопрос. И вы действительно считаете, что Запад только и мечтает о том, чтобы завоевать Россию, или это вы так для красного словца? Вопрос. Далее, Кэтган. Цитата. «Запад только и мечтает о том, чтобы завоевать Россию. Давайте будем точными. Шариковы появились при большевизме, и только при нем могли появиться. Как это не прискорбно. Откуда Ленин появился и зачем также с огромными деньгами, также теперь всем известно. Хотя некоторые продолжают делать вид, что они этого не знают». В скобках. «Придет время, и про Ельцина нам сообщат, кто его и как проплатил, и почему распался вдруг Советский Союз, и почему не отпустили только Чечню». Власть свергнуть можно не только шествием с триумфальной. Помните, как легко сместили Горбачева? КГБ с группой высокопоставленных чиновников. А вот Ельцина, который развалил империю, уже никто не сместил, а выгодно это только Америке, которая обложила Россию незамедлительно военными базами, хотя обещали этого не делать. Зачем Америке, которая находится за 3-9 земель, военные базы вокруг России? По-моему, она есть уже в Киргизии. А мы все строим демократию с Америки и ездим туда учиться. В комментариях блока «Эхо МСК», что делает мужчину мужчиной, статья из журнала GQ. «Эссерст Демокэт Ган, я лучше вас оставлю, поскольку вы не способны хоть сколько-нибудь обосновать свои слова, а вот врать и клеветать вы гораздо. Отвечу напоследок на ваши вопросы». В кавычках «Кстати, сколько ему еще сидеть осталось?» «Не знаю». И за что, в кавычках? За то, что не только не снискал любовь Путина, но даже и не пытался. А если коротко, за то, что не прогнулся. Неужели еще не ясно? Вопрос. Конец связи. Далее. Кэтган. Не может быть. До свидания, дорогой Серж. Так красиво простились, не верю до сих пор. Далее. С-Серж, тема Кэтган. А вам противопоказано писать про политику и экономику и бизнес, поскольку ничего по существу вы сказать не в состоянии. Одно слово «будие» – конец связи. Далее. Кэтган. Конец связи, в кавычках, точнее, конец разговором. Отвечать не буду, поскольку вы со мной простились. Не забывайте об этом. Далее. В комментариях блог Илья Яшин, политик Гарлем. Ёжик. Тема «я требую». Да что там, давайте прямо в суд. Может, под присягой, наконец, поведаете причины вашего появления именно в этих блогах. Ничего личного, просто странное совпадение. Чует кошка, чье мясо съела. В звездочках. Поговорка. В скобках. Надеюсь, поговорка вас не оскорбляет? Вопрос. Кэтган. Наконец-то вас удалили за оскорбление меня из блога Яшина. Хочется надеяться навсегда. Далее. В комментариях блог Сергей Мухамедов, фотограф из Москвы. Торжественное зомбосочетание в Грибоедовском ЗАГСе. Азат. Почему Тальков шовинист? В скобках. Это чувствуется на ментальном уровне. У многих после развала Союза начался постимперский синдром. У Глазунова, например, или Невзорова. А почему они такие? Вопрос. Воспитание и гордыня, наверное. В скобках, пока что американская демократия никакого счастья не принесла и не принесет. У нас нет американской демократии, у нас азиатский дикий капитализм, а плодами Америк вы пользуетесь каждый день, интернет, например, именно при демократиях все и построили. Африка, Азия ничего не дали миру, кроме бананов. Далее, Кэтган. О главном завоевании американской демократии вы почему-то умолчали. О изобретенном и примененном на мирных гражданах ядерном оружии в Хиросиме и Нагасаке. Даже Эйнштейн этого не одобрял. Да вы и скромно что-то молчите про африканские алмазы, которые везут в Америку за бесценок, а Америка туда поставляет оружие. Очень выгодно, и демократия в Америке развивается. Очень выгодно, и демократия в Америке развивается. Таких примеров многовато. Про Ирак и Афганистан вы тоже что-то молчите. Демократии там не наступило. А вот черпается оттуда много демократами и ребятами. Далее. www.echo.msk.ru. Блог «Эхо МСК». Название «Эхо МСК» – бывший муж русской шпионки, в кавычках, Анны Чапман. Ее арест не стал для меня сюрпризом. 02.07.2010, время 12.13. Оригинал статьи в газете Daily Mail. Цитата. Вариант перевода статьи от «Антик». «Мой любимый шпион, британский муж, роковой женщины, в кавычках, утверждает, что ее арест не был для него сюрпризом. Алекс Чапман, 30 лет, влюбился в Анну с первого взгляда». Конец цитаты. Пал Бас. Довольно забавно наблюдать за тем, как рьяно редакция «Эхо Москвы» выступает рупором американских спецслужб. Тема. Если мне не изменяет память, то в задачу так называемых «агентов влияния» в кавычках входит в том числе и информационная поддержка подобных провокаций. Дарья, Юрий Вася. Не, ну какие это сволочи, британцы. Чуть что сдал супружницу с потрохами. Тема. Как сказал Проханов, ответными мерами были арестованы американские агенты Кудрин, Чубайс, многоточие. Конец цитаты. Алена. Не, ну какие это непотопляемые стороны, почти Нортоны тема. Каждый день банят и тут же заново регистрируют, и так уже 2 года. Без поддержки ЦРУ у него бы так не вышло. Антиспай. Так нужно срочно принимать закон наподобие американского. По нему агенты в кавычках спокойно будут 31-го на площадях отстаивать интересы США. Ну а кто не зарегистрируется, жиговский кошелек в кавычках и в солнечный Магадан. Хотят, как в Америке, нужно дать им такую возможность. Сергей М.П. Тема. А ведь действительно и Газпром, как главный акционер Эхо, спонсирует этот рупор. Далее Эхо, Эхо. Отвечая на вопросы Ми-5, контрразведка США, в скобках. А, фотка шикарная. Антимину. Так, контрразведка США, в скобках. А, вопрос, восклицательный знак, фотка шикарная. 2 скобки. Дальше. Антимутин. Тема А. Все вопросы к переводчику в оригинальном тексте этого нет. Видимо, он не в курсе, что Ми-5 – британская контора, в кавычках, а не американская. Далее. Пользователь Влад Кондрат. Имя Кондрат Влад. Местонахождение – Соединенные Штаты, Шарлотта, Норт-Каролина. Влад Кондрат. Как рьяно редакция «Эхо Москвы» выступает рупором. Тема. Все правильно. People должен знать, кто зря народное добро разбазаривает и каким образом дилетанты становятся агентами разведки. И какие бабки они там распиливают. Вопрос. Думе необходимо срезать бюджет на СВР в 3-4 раза за бестолковость, могет и дойдет до генералов-разведчиков. По-моему, только Катя Муму оправдывает свое существование. Это, как сказать, единственное, чем может, пока можно гордиться. Далее. Шорохов. Симпатичная шпионка. АРБ. Настоящая Клеопатра Зорги. Влад Кондрат. К вопросу о профессионализме в КГБ ФСБ. Тема. Помнится, кто-то рассказывал. В СССР была хорошо отлажена контрабанда Библии, то бишь Святой Книги. Книги ввозились в СССР, и даже при том, что КГБ знало, куда идут, не могли словить и остановить контрабанду. Простые советские верующие люди дурили профессионалов из КГБ, как только могли. Также Библия печаталась во многих регионах СССР. Как правило, КГБ у себя в СССР нужны были года, чтобы выявить подполье. В далеком 84-м один из агентов КГБ посетил моего отца, прикинувшись верующим. Нетрудно сказать, что через 15 минут агент уже был на лестничной площадке с видом мальчика, наделавшего в штаны. А вы говорите о профессионализме ФСБ КГБ. На Эхо.